эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 2 октября 2018 года, вторник. И в виртуальной студии находится Алексей Орлов и Захар Белинский, Арирад. Здравия тебе, Арирад. Здравия, Алексей. Мы сегодня будем говорить про анатомию человеческого тела и его физиологические особенности. Я так предполагаю, что ожидает нас веселый эфир, как всегда, потому что довольный такой дядька сидит весь красным. И красное – это не одежда, а то, что находится не только под одеждой, но и под кожей. Так сказать, шокирующие кадры. Плюс 16 будем ставить или так оставим на усмотрение родителей? Плюс 16 будет, да, маленько. Ну, не то, что прям плюс 16. До 16, конечно, можно смотреть, но это может произвести неизгладимое впечатление. Ну да, поломаем молодой неокрепший мозг. Ну ладно, давай тогда свою заготовочку выкладывай, чтобы не тянуть, да и не оттягивать. А потом мы с тобой уже приступим к обсуждению того, что там ты такое интересное в этот раз нам подготовил. Ну, естественно, наших радиослушателей и зрителей приглашаем к обсуждению темы. Для того, чтобы задавать вопросы и реплики писать, вам необходимо находиться или на сайте Народного славянского радио slavradio.org, одно слово «Славрадио», там ищите в верхнем правом меню выпадающую под менюшечку «Чат-беседочка», ну или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Вот если вы или там пишете свои реплики и вопросы во время живого эфира, значит, эти реплики и вопросы, если, конечно, они по теме, и если они не ругательно-обзывательные, то в этом случае они могут попасть в эфир, и вы узнаете много чего нового, или в чем-то утвердитесь, или что-то у вас, наоборот, изменится от нашего доктора Арирада. Итак, Захар, давай. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить Народное славянское радио за предоставленную возможность выйти в эфир, пообщаться с радиозрителями, радиослушателями. Очень рад всегда. Сегодняшний эфир будет не просто об анатомии и физиологии человеческого тела, а применительно к его функциональной особенности, применительно к лечению человека. На Народном славянском радио вышла уже достаточно обширная серия наших эфиров, где мы рассказываем о лечении человека, о каких-то системах, о взаимосвязях и так далее. И каждый из этих эфиров подразумевает, что наши слушатели имеют представление и понятие, о чем мы говорим. То есть, когда мы говорим о кишечнике, мы подразумеваем, что наши слушатели знают, что такое кишечник, понимают. Когда говорим, допустим, об очищении организма, мы предполагаем, что наши слушатели понимают, что такое выделительная система и как, в принципе, через что он очищается. И сегодняшний эфир будет посвящен как раз вот уточнению некоторых моментов, то есть что представляет из себя наш организм, что в нем есть, да, каким образом там, возможно, он функционирует. Но каким образом он функционирует, в принципе, это все знают. Один из основных упоров сегодня в эфире я хотел бы сделать на взаимосвязь между органами и системой в нашем организме, потому что зачастую именно эти взаимосвязи не учитываются в современной медицинской практике, и каждый из органов рассматривается обособленно. Поэтому, возможно, при применении лечебных процедур не приходят к положительному результату. Так вот, очень важно понимать эти взаимосвязи, конечно, очень важно понимать строение организма и взаимосвязи между органами в этом строении. Причем не просто рассказать сухо о его строении, какие органы между собой взаимосвязаны, а немножко провести некий экскурс, то есть чтобы слушатель понимал, как, каким образом наш организм развивается, из чего он появляется и во что впоследствии все это выливается. Вот. То есть я начну повествование с рассказа о том, как зарождается жизнь, как постепенно наш организм развивается, и затем продолжу повествование, рассказывая об основных системах и органах нашего организма. Конечно, буду везде, где это возможно, говорить о существующих взаимосвязях и рассказывать нашему зрителю, давать понять, вернее, давать самому возможность проследить эту взаимосвязь. Я составил там некую таблицу, которая, в принципе, покажет эту взаимосвязь. Еще раз хотел бы остановиться, для чего это нужно. Поскольку основной момент, о котором мы говорим, и который я практикую, который Алексей практикует, ну и вообще одна из основных методик русской системы врачевания – это правка живота. Она основывается в том числе и на взаимосвязи между органами. В современной медицинской науке мысли это называется висцеровисцеральными связями, то есть висцера – это внутренний орган, то есть связи между внутренними органами и системами. Вот один из упоров сегодняшней передачи будет на это. Также хотел сказать, что если есть те, кто ожидает от эфира какой-то академической лекции, где будут латинские названия, там еще что-то, то, к сожалению, я вас разочарую, ничего такого не будет. Я рассчитываю на слушателей все-таки, ну, не то что не профессионалов в сфере медицины, а на человека, который хочет иметь, ну, как бы обыденное представление, не вдаваясь в какие-то медицинские, научные, там, какие-то европейские трактования наших систем организма. То есть, ну, обычных людей, скажем так, которые хотят понять, что же у них внутри на самом деле, помимо того, что вот, может быть... Нет, ну, я, конечно, не открою вам никакого нового органа, вот, но все будет по-простецки, скажем так, и доступно для понимания. Потому что я почему так сказал? Некоторые в комментариях или где-то в письмах пишут о том, что вот здесь как-то так можно было иначе сказать, вот здесь вот там по-латыни это называется иначе, вот здесь вот там что-то. В общем, я, может быть, немного разочарую тех людей, которые видят сегодняшний эфир наукообразно. Все будет просто и доступно. Итак, Алексей, с твоего позволения я начну. Начинай. Так, где моя мышка? Ага. Вот первый слайд, о котором я хотел сказать, это стадия развития нашего организма с самого первого момента. Вот оплодотворенная яйцеклетка, потом она разделилась уже 2, 4, 8 и так далее. Получилась такая вот штуковина, бластула. Вот, вот она здесь. И потом эта бластула развивается, так называемую нейролу. Нейролу – это протозародыш, из которого потом образуется человек. Так вот, организм, все клетки, органы, они фактически образуются из трех основных оболочек. Это эктодерма, энтодерма и мезодерма. Значит, вот эти вот клетки, из этих клеток образуются в основном внутренние органы. Клетки-оболочки, они образуют покровную систему покрова, волосы, нервную систему. А вот это вот первичное нервное кольцо, из него образуется уже нервная система. Эта часть, это первичный позвоночник. Вот из такой штуки, вот из нейролы, мы как люди потом вырастаем, вернее, развиваемся как зародыш, вот плод, ну и так далее. Итак, через 10 дней после зачатия наступает непосредственная беременность. То есть плод, яйцеклетка прикрепляется к матке примерно через 10 дней после оплодотворения. Плод уже закрепился и начинает свое формирование. Сразу после прикрепления плода эмбрион представляет собой три слоя клеток. Из вот это те, о которых я говорил. То есть эктодерма, мезодерма и эндодерма. Из которых формируется кожа, внутренние органы и опорно-двигательная система. Я здесь об этом говорю не ради того, чтобы показать вам, из чего мы развиваемся и так далее, а это знание дает понимание о том, какие органы между собой взаимосвязаны. Те органы, которые развиваются из одного эмбрионального листка, есть такая теория эмбриональных листков, она была открыта русским академиком Бером, ну, русский, фамилия пишется через «э», но мне кажется, может быть, все-таки он не немец, может, все-таки настоящий русский был, и была фамилия Бер, на самом деле, не Бер, а Бер. Ну, и так далее. Так вот, значит, все органы наши, все системы, все, что есть в человеческом теле, формируется из этих трех листков. И дальше я приведу таблицу, в котором покажу, что из какого листка формируется. Так вот, то, что сформировалось из одного листка, имеют между собой связи. Вот во многих своих эфирах я говорю, что, к примеру, там шея связана с почками, там уши связаны с почками, там губы связаны там с желудком, печень связана с селезенкой. И в основном в эфирах я это сказал, и все. Без особых пояснений, без ничего, и слушатель может принимать это только на веру фактически. Так вот, сейчас в этом эфире я постараюсь вам все-таки разъяснить, чтобы, возможно, последующие эфиры вы слушали уже с большим пониманием. Итак, продолжаем. На 14-20 дни после оплодотворения появляются зачатки пуповины и плаценты. В эти дни образуется первичная кровеносная система. Околоплодный пузырь, увеличивается количество клеток, начинает формирование всех систем и органов ребенка. Вот с этой даты. С 18 по 21 день после зачатия у зародыша начинает биться сердце. До этого момента сердце еще не бьется, хотя маленький организм функционирует и ритмы в организме уже присутствуют. Вот. Определенный, то есть первичный ритм в организме задается не физически, а он энергетический. А параллельно на 20-22 день у малыша образуется основа скелета, хорда, спиной, головной мозг и его отделы. На 24-26 дни закладывается основа центральной нервной системы. На третьей неделе после зачатия с 21 по 30 дни у малыша формируются конечности, нервная трубка и висцеральные дуги. Из висцеральных дуг формируются потом все внутренние органы. Поэтому, в принципе, можно сказать, что все внутренние органы между собой связаны. И когда современная медицина лечит какой-то из внутренних органов в отрыве от других, то это заведомо еще, заведомо обречено на неудачу, потому что все внутренние органы между собой имеют взаимосвязь. К концу первого месяца у малыша четко просматривается мышечная ткань, зачатки глазных яблок, позвоночник. Дальнейший рост эмбриона предполагает развитие имеющихся зачатков. На пятой неделе с момента зачатия у малыша продолжают развиваться все системы органов, особенно мозг. Начинают появляться первичные половые признаки ребенка. Шестой недели после зачатия у ребенка формируются уши, нос, глаза, веки, пальчики на руках и ногах. Сердце делится на камеры, формируются почки и мочеточники. Сердце начинает делиться на камеры для того, чтобы чтобы поддерживать давление уже и для того, чтобы образовывать различные круги кровообращения. Шестой недели после зачатия у ребенка формируются уши, нос, это я уже читал. На седьмой неделе продолжают формироваться пуповины и плацента, через который плод обеспечивается воздухом и пищей. Мозг к тому времени имеет четкое разграничение полушарий, заканчивается формирование пальчиков, ладошек ребенка, веки и глазки уже сформированы, запускается эндокринная система. То есть эндокринная система, когда запускается, начинается уже развитие внутренних органов, потому что ростом и развитием функционирования внутренних органов, помимо нервной системы, через гормоны, которые выделяют эндокринную, то есть управляют эндокринной системой посредством выделяемых ею гормонов. На восьмую неделю у плода появляются вкусовые рецепторы на языке, формируется желудочно-кишечный тракт и ротовая полость, совершенствуются очертания лица, у мальчика формируются яички, тело ребенка начинает удлиняться, кости твердеют. К этому времени длина эмбриона равна 2 сантиметрам. 20 мм там указано. На 9 неделе надпочечники малыша начинают выбрасывать гормоны, продолжать свое формирование кровеносной системы. У мальчика формируется предстательная железа. В крови на этом этапе есть эритроциты, хотя лейкоциты еще отсутствуют. Эритроциты, то есть те клетки кровеносной системы, которые переносят кислород. Хотя лейкоциты еще отсутствуют, это имеется в виду, что собственного иммунитета у ребенка еще нет, он пока еще беззащитен. У малыша уже сформированы суставы и мышечная система, потому пальчики и колени могут уже сжиматься. Формирование органов на этом этапе прекращается, именно формирование, но продолжается развитие, совершенствование систем. То есть вот после 9 недели организм уже фактически сформирован, он продолжает только расти, увеличиваться. Вот. И такая стадия называется в медицинской науке нейруляция. И здесь показаны те основные клетки, из которых развивается весь организм. Вот клетки мезодермы, они здесь отмечены оранжевым. Клетки эктодермы отмечены синим. И эндодерма отмечен желтой. Вот эта желтая полость, вернее полость, которая образуется желтым, она называется первичная кишка. То есть, следуя логике, вот, развития нейрулы, получается, что все наши, практически все наши внутренние органы формируются из кишечной полости. Ну, здесь можно сделать такое отступление, что человек фактически это такая ходячая кишка. Разумная ходячая кишка. Ну, с юмористической точки зрения, конечно. Не все, но некоторые вполне этому, конечно, соответствуют. Но если так посмотреть на их образ жизни, ходят, едят и, собственно говоря, немного полезного при этом делают. Вот. Таким вот образом. То есть из вот этой синей оболочки формируются защитные покровы. Волосы, кожа, ногти. Вот из хорды формируется уже скелетная ткань. Нервная пластинка формирует нервную систему. Вот видите, полость первичной кишки. Далее, вот та таблица, которую я приготовил для того, чтобы объяснить взаимосвязи внутренних органов. Ткани и органы, образующиеся из зародышевых листков. Эктодерма, а вот тут эндодерма, тут я не так написал. В общем, здесь эндодерма, мезодерма. Итак, функции эктодермы – это покровная, чувствительная и двигательная функция. Функция эндодермы – образование некоторых внутренних органов. И мезодерма – осуществление взаимосвязи между частями организма, опорная и трофическая функция. Значит, из эктодермы образуется эпидермис кожи, ногти, волосы, потовые железы, нервная система, хрустали глаза, эпители рта, носовой полости, анальное отверстие, зубная эмаль. Вот, читая, перечисляя эти, скажем так, части нашего организма, я вспомнил недавнее обращение. Обращался человек и говорил о том, что у него разрушается хрусталик глаза. И, в принципе, ему никто не может дать ответ, почему, в связи с чем и так далее. Если придерживаться, допустим, вот этой лепестковой теории, созданной русскими, то можно предположить, что хрусталик глаза разрушается вследствие перевозбужденной, в любом случае, дисфункциональной нервной системы, поскольку они имеют непосредственную взаимосвязь, они были сформированы из одного зародышевого листка из эктодермы, и поэтому разрушение хрусталика глаза может быть следствием нарушения нервной системы. Почему именно в такой взаимосвязи, то есть хрусталик глаза как следствие нервной системы? Потому что нервная система сама по себе более активна и более объемна, нежели хрусталик глаза. И логично предположить именно большее влияние нервной системы на хрусталик, нежели там хрусталик на нервную систему, конечно. Вот. Далее, из эпителиевого листка, называемой эндодермой, образуется пищевод, желудок, кишки, трахея бронхов, легкие, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, щитовидная, паращитовидная, зубные железы, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, ну и так далее. То есть образуются практически все внутренние органы, за исключением головного мозга. Головной мозг образуется из эктодермы. Значит, мезодерма. Из мезодермы образуется гладкая мускулатура, скелетные сердечные мышцы, дерма, соединительная ткань, кости, хрящи, дентин зубов, крови, кровеносные сосуды, брыжейки, почки, семенники, яичники. Вот. Это то, что развивается из мезодермы. Я тут оговорился, почки образуются не из эндодермы, а из мезодермы. Вот. И теперь, когда мы посмотрели, из каких эпителиальных листков образуются какие органы, то здесь можно устанавливать непосредственную взаимосвязь. То есть вся вот эта вот масса перечисленных внутренних органов, они между собой взаимосвязаны. Вот в основном, не то что в основном, а такая, скажем так, зримая взаимосвязь происходит зачастую посредством слизистой, потому что все эти органы, они имеют в своем присутствии слизь. И очень часто какие-то гуморальные взаимосвязи происходят именно через слизистую оболочку. И также и здесь. То есть можем следить, понимать, какие органы между собой каким образом взаимосвязаны. И деструкция какого-то одного из этих органов будет откладывать свой отпечаток на все остальные эти органы. Вот. И зная подобную взаимосвязь, можно легче понимать дисфункциональное состояние организма. Поэтому, к примеру, когда вы рассматриваете свое здоровье или здоровье других людей и видите какую-то конкретную проблему, которая явственно проступает у человека. Ну, допустим, вы видите, что у него проблемная, к примеру, щитовидная железа. Ну, там, из-за того, что зоб, такой большой зоб на шее, его видно, понятно, что что-то со щитовидной железой. И сразу же, зная вот эту взаимосвязь, можно понимать, какие органы его организма находятся в дисфункциональном состоянии. Вот. Но прежде всего это будет печень, поджелудочная, желчный, бронхи, кишечник, желудок. То есть вот эти все органы, они будут уже дисфункциональными. И когда начинать какое-то оздоровление, начинать какое-то лечение, к примеру, той же самой щитовидной, паращитовидной железы, нужно понимать, что помимо щитовидной железы, паращитовидной, нужно обращать внимание также на взаимосвязанность с этим органом. И иногда, когда проблема, допустим, достаточно остро стоит, и воздействовать, к примеру, на саму проблемную зону не очень просто из-за там, воспалительных процессов или так далее, для того, чтобы легче было справиться с этой болячкой, можно воздействовать на взаимосвязанные органы. Улучшая функциональное состояние этих органов, мы опосредованно воздействуем на сам проблемный орган, и тем самым можем эффективнее, лучше и качественнее решить проблему, которая перед нами возникает. Ну, на данном моменте я задерживаться больше не буду. В принципе, кто хочет, может посмотреть, может зафиксировать, потом в записи эфира как-то перенести себе эту таблицу, если кому-то интересно. Вот. Ну и переходим уже непосредственно к человеку. Человеку, рожденному, скажем так, существующему. Здесь перечислены основные системы органов. То есть система опоры, это имеется в виду скелет и мышечная структура, пищеварительная система, кровеносная система. Сюда же к кровеносной системе я добавил лимфатическую систему. Дыхательная и выделительная система, нервная система, эндокринная система. Эндокринная система, чтобы всем было понятно, потому что ну, вдруг кто-то не понимает, это система органов, которые вырабатывают гормоны. Нервная система – это, соответственно, управляющий центр нашего организма, то, за счет чего наш организм управляется. Ну, дыхательная и выделительная система – это понятно. То есть то, что из нашего организма выделяется, и то, благодаря чему мы поглощаем кислород. Пищеварительная система, я думаю, тоже всем понятно. Ну и дальше мы поговорим более подробно. Итак, вот что по факту представляет из себя человек, что у каждого из нас находится внутри? Значит, если идти сверху, начинать сверху, то вот щитовидная железа, там паращитовидная железа, нам ее немножко не видно, трахея, вилочковая железа, бронхи, легкие, сердце, пищевод, вот, трубка пищевода. Хотя здесь она изображена практически прямой, но по факту, ну, в принципе, мы там потом дальше будем говорить, по факту она изогнута, я потом скажу как. Печень, селезенка, желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, кишечник. Здесь кишечник в данной картинке, он как бы обозначен в целом, да, и толстый, и тонкий кишечник. Матка, яичники, мочевой пузырь с мочеточниками, прямая кишка, ну и у мужчин там простата еще. Ее здесь, в принципе, может и не быть видно, если она бы даже была нарисована, скрыта туда дальше за мочевым пузырем. Вот таким, такую структуру имеет каждый организм, и дальше мы пойдем разбираться более подробно. Что и где. Ну, помимо органов, основа, вернее, вторая часть, скажем так, нашей структуры нашего организма, это твердая основа, на которой мы находимся, благодаря которой мы существуем, скажем так, в этой мерности, на этой планете, вот с ее физическими закономерностями. Да? Это жесткая основа, на котором держатся все наши внутренние органы. Все внутренние органы прикреплены так или иначе к опорно-двигательной системе. И посредством нервной системы управляется, наш организм двигается, передвигается, выполняет какие-то задачи. Я думаю, что большинство из нас имеет представление о том, что такое наша опорно-двигательная система. Ну и так вот я вкратце перечислю: череп, там, челюсти, понятно, позвоночный столб, основная часть нашего опорно-двигательного аппарата, лопатки. Лопатки говорят, что здесь когда-то были крылья. Но потом люди их лишились, остались вот такие вот лопатки. Грудина, ребра, плечевая кость, это плечевая кость, подвздошные кости, вот, локтевые кости, то есть это плечо, это локтевая кость, лучевая кость, бедренные кости, коленная чашечка, большая берцовая кость, малоберцовая кость, кости стопы. Вообще у человека там очень много, практически 300 костей. Конечно же, перечислять все их я не планирую, но вот, в общем, наш скелет, наш опорно-двигательный аппарат выглядит вот таким образом. Ну и поскольку мы говорим о опорно-двигательном аппарате и основная часть его позвоночника, то здесь целесообразно и следует рассказать о позвоночнике и о его дисфункциях. Вот тут заголовок, такое значение позвоночника в нашей жизни. Может быть, не такой большой шрифт, но тем не менее, здесь перечислены по сегментам позвоночника: С — это вот шейный сегмент, Д — это грудной, поясничный, и вот синенький — это копчик-крестец. Так вот, из каждого сегмента позвоночника выходят нервные окончания, которые иннервируют те или иные органы и системы нашего организма. И здесь в этой таблице отмечено, вот здесь написано номер позвонка, да, далее это колонка органы и части тела, функции которых зависят от правильного положения позвонка, и симптомы и патологические состояния, возникающие при неправильном положении этого позвонка. Ну и здесь перечисляется, допустим, С1, гипофиз, внутреннее ухо, мозг, симпатическая нервная система. И что может быть, если этот позвонок смещен? Головные боли, нервозность, повышенное артериальное давление, мигрени, проблемы со сном и так далее. И я, в принципе, рекомендую всем с этой табличкой ознакомиться, может быть, каким-то образом себе ее перенести или где-то найти на просторах интернета, но она очень полезна. Вот, к примеру, позвонок D4. Те люди, которые страдают с проблемами желчного пузыря, им следует обратить внимание на этот позвонок, потому что, возможно, с ним есть какая-то проблема, может быть, он смещен и поджаты нервные окончания, которые иннервируют желчный пузырь и общий желчный проток. И что может быть из-за этого? Камни в желчном пузыре, желтуха, нарушение усвоения жиров. То есть нарушение усвоения жиров – это одна из функций печени. Таким образом, процесс камнеобразования и нарушение жирового обмена в организме, то есть человек, к примеру, никак не может набрать вес, очень худой такой, сухая кожа, сухие волосы могут быть связаны с тем, что смещен у человека позвонок D4. Но я глубокий сторонник того, что любое смещение, изменение в положении опорно-двигательной системы, оно связано именно с состоянием, с функциональным состоянием внутреннего органа. Почему? Потому что, я почему об этом говорю? Ну вот, некоторые могут сказать: ага, вот видите, значит, весь смысл состояния здоровья человека в позвоночнике. И если позвоночник расположен неправильно, то у человека, конечно, здоровья не будет. И поэтому прежде всего якобы необходимо обращать внимание на состояние позвоночника. Я же с этим до конца не согласен, хотя считаю, конечно, очень важно корректировать состояние опорно-двигательного аппарата. Но, тем не менее, я считаю и глубоко в этом убежден, что опорно-двигательный аппарат подстраивается под состояние внутренних органов. Он формирует свое положение, исходя из той нагрузки, которую оказывают на него внутренние органы. А внутренние органы могут оказывать разную нагрузку. Первичная и, скажем так, эталонная нагрузка на опорно-двигательную систему подразумевает под собой здоровый орган, когда орган не смещен, когда орган находится на своем определенном месте. А мы знаем, в принципе, все, наверное, имеют представление о физике, то есть чем больше рычаг, тем сильнее воздействие, чем сильнее орган там провисает, отвисает, тем изменяется нагрузка с одного позвонка на другой и так далее, позвонок смещается, там и имеет значение и связки, которые крепят органы к позвоночнику и так далее. Вот, поэтому если орган, к примеру, смещается, если орган становится дисфункциональным и наполняется венозной кровью, она там застаивается, то есть тем самым увеличивается вес органа, нагрузка на позвонок изменяется. Соответственно, в связи с этим изменяется и ответ самого позвоночника. Он может подстраиваться, изгибаться. Все же наверняка хоть раз, может быть, были на рыбалке или видели, когда при помощи удилища вытаскиваешь рыбу из реки, то удилище соразмерно весу и воздействию на него оказываемую изгибается. Точно так же и наш позвоночник. Чем больше на него воздействия происходит, которое отклоняется от заданного, тем сильнее наш позвоночник будет изгибаться и искривляться. Вот. И так вот, вот такая вот табличка. Единственное, хотел еще обратить внимание, вот, к примеру, такой забавный момент, вроде бы крестец, да, крестец, копчик, и тем не менее имеет значение для бедренных костей и ягодиц. Боли в крестце могут быть вот от неправильного положения крестца. И копчик. Если копчик, допустим, неправильно стоит или загнут, вот здесь нарисован копчик правильно, ровненький такой. Но так иногда бывает, что копчик загибается. Вот как палец загибается, так и загибается копчик. Вследствие обычно это травмы. Человек каким-то образом падает на пятую точку, копчик загибается. И из-за этого у него может возникать и геморрой, и нарушение функции тазовых органов, то есть половых органов. Так иногда бывает, что женщине сложно забеременеть только из-за того, что у нее подвернут, загнут копчик. Когда копчик у женщины выпрямляется, есть такая специальная процедура по выпрямлению копчика. Но я не буду ее здесь рассказывать. Если у кого-то возникнет желание, напишите, я вам расскажу, как ее делать, потому что это такая своеобразная процедура, не совсем эфирная. Вот. И, в общем, понимаете, понимание взаимосвязи между структурами нашего тела и возникающими потом состояния крайне важно, потому что такое понимание дает правильное направление к решению проблемы. Так, переходим дальше. Вот на следующей картинке я хотел показать воочию, что может быть при искривлении опорно-двигательного аппарата, потому что считаю, что это важно. Вот, допустим, здесь показано, что изменение положения головы. Если вот люди, не знаю, в социальных сетях смотришь на фотографии этих людей, у них постоянно искривленная голова. Вот он так голову на бок наклоняет, и такое впечатление, что он вот так и ходит, с такой вот у него голова в бок, и вот он так пошел. Так вот, если человек в жизни так существует, ходит и жизнедействует с такой наклоненной головой, то у него происходит смещение челюсти, изменение прикуса, стирание зубной эмали. И в конечном итоге все это отражается на пищеварительной системе, потому что если уже происходят какие-то изменения в прикусе, то там уже происходит ухудшение обработки пищи слюной. Если помимо этого может возникать кривошея, дающая головные боли. Ну, тут же показано еще смещение положения плеч. То есть кривошея часто возникает еще из-за смещения положения плеч. Такой S-образный сколиоз здесь показан. Вот такой вот S-образный сколиоз дает деформацию грудной клетки, перебои в работе дыхательной системы и сердечно-сосудистой. И вот такой человек с таким S-образным сколиозом может в современной ситуации нашей медицинской науки может всю жизнь ходить к пульмонологу и всю жизнь ходить, допустим, к кардиологу. Они ему на протяжении всей его жизни будут лечить сердечно-сосудистую систему и пытаться что-то сделать с дыхательной системой, с легкими, хотя нужно и очень важно обратить внимание на состояние его позвоночника. Вот. Изменение положения, искривление тазовых костей, да, позвоночник врезается в крестец, боли в пояснице, проблемы ниже пояса, о чем я уже говорил. Изменение положения, соответственно, уже ног, то есть получается одна нога короче. Когда происходит изменение положения тазовых костей, соответственно, визуально одна нога становится длиннее, другая короче. Тогда происходит защемление седалищного нерва, перенапряжение мышц, прострел в ноги. Люди этим мучаются и часто не могут понять. И бывает такое, что ходят на массаж, им массируют эти мышцы, которые у них простреливают и болят до бесконечности. Вот, результата нет, а причина в том, что нужно опять же корректировать опорно-двигательный аппарат. Допустим, вот смещение положения сустава, стирание коленных хрящей, артроз коленного сустава, проявление вен. Здесь имеется в виду что? Что та нога, которая укорачивается вследствие изменения положения таза, несет большую нагрузку на коленный сустав. И, соответственно, раз нагрузка больше, то там больше нагрузки подвергается и хрящи, и сама ткань, и так далее, возникают различные проблемы. И вот ступня, перенагрузка стопы, деформация костей, плоскостопие. Вот такие вот ситуации могут возникать при неправильном положении опорно-двигательного аппарата. Здесь вот дополнительно в этой небольшой таблице приведено также, что может, какие вот проблемы могут возникать при изменении, при дисфункциях каких-то позвонков. Ну, смотрите, допустим, С1 здесь приводится, головные боли, нервозность, потом следующий, аллергия, снижение слуха. То есть аллергические проявления в том числе могут иметь связь с состоянием позвонка С2. И часто так бывает, что родители детишек от аллергии лечат. При этом для того, чтобы вылечить ребенка, нужно еще, помимо всего прочего, обратить внимание на состояние позвонков. Вот, так что я рекомендую кому это интересно, запечатлеть себе эту таблицу и держать перед глазами. Будет полезно. Вот, ну и переходим уже к такой более интересной части, значит, строение нервной системы. Почему я начал с нервной системы? Потому что по факту нервная система управляет всем нашим телом. И нервная система, вот если говорить, что тело – это мы, вот есть некоторые люди, у которых спрашиваешь, задаешь вопрос, там, допустим, кто ты? И он первое, что ему приходит на ум, он говорит, ну, я – это тело, то есть у меня есть тело. Прежде всего, у него есть тело, то есть человек – тело. Так вот, те люди, которые считают себя телом, прежде всего, нет, я не отрицаю тело, у меня тоже есть, как и у всякого, есть пиджак такой, но, тем не менее, вот есть люди, которых тело главенствует. Так вот, в теле, прежде всего, можно выделить нервную систему, потому что нервная система управляет работой всего нашего тела. Итак, здесь основная часть нервной системы – это головной мозг, его центральная нервная система. Ну и дальше идут там, вегетативная нервная система, расположена в плечевом столбе, периферическая нервная система, те нервы, от которых отходят. Вот. Ну и здесь уже описаны конкретные нервы, там седалищный, бедренный, срединный, поясничный, локтевой там, и так далее. Вот такое у нас в целом схема. Так выглядит схема расположения нервной системы. А вот дальше я покажу, как она выглядит на самом деле. Вот так. Вот, собственно говоря, это и есть мы с точки зрения физического плана. Вот такие мы на самом деле, как тут написано, это мы, остальная часть тела, всего лишь органический скафандр, который носит в себе это существо, чтобы жить на куске камня, который вращается вокруг звезды. Вот, собственно говоря, это и есть мы. Ну, в таком глубинном физиологическом смысле. Если помимо этого копнуть еще глубже, там уже мы выйдем на уровень энергетики. То есть более глубокий пласт – это мы как энергия. А вот перед энергией будем мы вот как нервная система. И не просто какая-то метафорическая нервная система, а вот прям мы лежим в виде такой вот… Вот такие мы, настоящие существа, ходим. Ну, у нас есть мышцы, при помощи которых эта нервная система может взять стакан и поглотить что-нибудь, чтобы помогло ей жить дальше. Вот так вот выглядит головной мозг. Это вот то, что находится внутри позвоночника. Вот такая вот штука. То, что отходит вот эти в стороны, это как раз те нервы, которые нервируют наши различные органы и системы. Вот. Ну и вот так вот, собственно говоря, уже в полный рост. Мы в полный рост, можно сказать. Вот она, центральная нервная система, голова, вот тут глаза, при помощи которых, то есть, как говорится, глаза – это часть мозга, которая вынесена наружу. И мы при помощи их осматриваем окружающее пространство, где мы есть. Вот, пожалуйста, внутренняя наполняющая позвоночника, вот вегетативная нервная система. Ну и дальше уже нервные окончания, которые нервируют руки, да, вот нервируют руки, нервируют ноги. И вот отходят нервные окончания, которые нервируют наши внутренние органы. То есть вот, собственно говоря, мы в полный рост. Все остальное, что мы будем рассматривать дальше, это приспособления, которые служат для того, чтобы вот эта вот нервная система жила и существовала. Итак, вот переходим к кровеносной системе. У человека есть кровеносная система, у человека есть сердце. Вот так в целом выглядим мы. Значит, те сосуды, которые на схеме обозначены красным, это артериальные сосуды. Те сосуды, которые обозначены на схеме синим, это венозные сосуды. Разница между артериальными и венозными сосудами в том, что артериальная кровь, она обогащается кислородом и несет по организму питательные вещества. То есть артериальная кровь разносит благо по организму в виде кислорода и питательных веществ, за счет чего существуют наши ткани, внутренние органы. А венозная кровь имеет в своем значении сбор отработанных химических веществ и перенаправление их в выделительную систему, в фильтрующие органы, для того, чтобы это все фильтровалось из крови и выводилось из организма дальше. И затем чистая, отфильтрованная, но по-прежнему венозная кровь поступает выше, дальше в сердце, и дальше переходит там в легкие, ну и так далее. И вот, собственно говоря, круг кровообращения человека. Вот так устроена кровеносная система человека. Это кровеносная система зародыша, это кровеносная система там уже животных. Вот так вот, ну, наш интерес в сегодняшнем эфире представляет кровеносная система человека. И здесь показано, каким образом кровоснабжается, вот в данном случае, полушарие головного мозга, плечевые части, то есть то, что уходит в руки, вот это легкие, кровоснабжаясь таким образом, сердце. То есть у нашей кровеносной системы есть большой и малый круг кровообращения. Малый круг кровообращения, он связывает сердце с легкими, то есть там кровь обогащается кислородом, а большой круг кровообращения – это полностью все наше тело, которое питается артериальной кровью и уносится венозная кровь вместе со всякой дрянью дальше. Вот. Но рассматривая эту картинку далее, мы можем видеть здесь печень, да, можем видеть желудок, как он кровоснабжается, селезенку, кишечник, почки, вот, ну и ноги, да. И здесь, что самое интересное, также показана взаимосвязь некоторых внутренних органов, которые в действительности между собой взаимосвязаны, но через кровеносную систему. Здесь мы видим некую фиолетовую кровь, то есть общую кровь. Общую кровь у печени, то есть печень соединена общим кровеносным сосудом с селезенкой, печень соединена общим кровеносными сосудами с кишечником, и печень соединена общим кровеносными сосудами с желудком. И поэтому любая дисфункция, допустим, печени, она будет отражаться на желудке, на селезенке, на кишечнике. Равно как любая дисфункция кишечника будет отражаться на печени, желудке и селезенке. Это еще одна система взаимосвязи между внутренними органами. И поскольку мы уже на самом деле проскочили одну систему взаимосвязи, я, к сожалению, о ней не сказал, и я думаю, что обязательно нужно вернуться. Так вот, значит, наши внутренние органы между собой связаны еще и рефлекторно. Хотя современная медицинская наука отрицает такое явление, как рефлекс, то есть что при воздействии на один орган улучшает состояние кого-то другого. Но посредством нервных волокон, нервных окончаний наши внутренние органы воздействуют не только друг на друга, но и на какие-то части мышечной структуры, кожные покровы. Например, легкие связаны в большей степени с толстым кишечником. То есть любая проблема легких, она лежит прежде всего в толстом кишечнике. Если вам нужно, к примеру, вылечить бронхит или вылечить воспаление легких, то чтобы это произошло быстрее, необходимо воздействовать на толстый кишечник. Подмечен такой факт, что удушье у человека всегда сопровождается запором. Вот. То есть когда человек задыхается, у него всегда возникает запор. Вот. Далее, селезенка. Сердце всегда связано с тонким кишечником, поэтому проблемы сердца нужно рассматривать через призму тонкого кишечника всегда. Если вы лечите сердце, обязательно обращайте внимание на тонкий кишечник и лечите его. Потом селезенка у нас связана с желудком, она связана с поджелудочной железой, с правой долей печени. Вот, и, соответственно, при нарушении функции селезенки наблюдается потеря аппетита, чувство переутомленности, ну, слабость и так далее и тому подобное. Вот если вы поели, и после еды очень часто у вас возникает слабость, желание поспать, то, вероятно, есть какая-то дисфункция печени либо селезенки. Вот. Мозг наш очень в сильной взаимосвязи находится с нашей печенью. Но там еще причины – это метаболические функции печени, которые посредством гормонов оказывают влияние на работу головного мозга. Вот. Другие взаимосвязи существуют рефлекторные такие, что можно сказать, щитовидная, паращитовидная железа, они связаны с почками. Вот. Мышцы шеи, соответственно, качество зрения, качество работы головного мозга и его кровоснабжения зависит от почек, потому что почки иннервируют боковую и заднюю поверхность шеи. И если почка немножко сжата, почка – это пульсирующий орган, либо каким-то иным органом обрела дисфункциональность, там, при смещении там, нарушилось ее кровоснабжение. То есть, когда почка смещается, натягивается аорта, которая кровоснабжает почку, и начинает поступать меньше крови единицы времени, соответственно, ухудшается отток венозной крови, и почка начинает потихоньку обретать кислотную среду, соответственно, сжимается, и начинает у нас сжиматься шея. Поэтому те люди, которые постоянно жалуются на боль в шее, мышцы шеи там затекли, болят постоянно, в одну сторону не могут повернуть голову, то в этом случае обращайте внимание на почки. Обязательно обращайте внимание на почки. Вот. И посредством нервной системы наши органы имеют рефлекторные связи. Я сейчас Не буду останавливаться на этих взаимосвязях более подробно, потому что это тема отдельной, можно сказать, передачи, эти рефлекторные взаимосвязи, проекционные зоны. Эти проекционные зоны вы можете посмотреть отдельно, если кому-то интересно, но главное, чтобы вы имели о них представление. Итак, мы пойдем дальше. Вот здесь у нас опять этот мужик с сосудами наизнанку. Вот кровеносная система, о которой мы уже, в принципе, поговорили. Ну вот, движение крови в сердце. Вот такой достаточно непростой механизм. Сюда заходит у нас нижняя полая вена. Начинается движение крови. Вот. Сюда, отсюда выходит венозная кровь к легким, очищенная из печени, для того, чтобы обогатиться кислородом. Вот, вот это легочная артерия. Вот из легких, вот она, легочная артерия, из легких уже заходит обогащенная кислородом кровь. Вот это, по сути, и есть круг малого кровообращения к легким и из легких. И вот заходит уже кровь, обогащенная кислородом, и дальше она проходит, уже двигается, перемещается в аорту, там, ну и так далее. Аорта, то есть это уходит вниз для кровоснабжения всех органов брюшной полости, нижних конечностей, ну и так далее. Вот таким образом у нас устроено сердце. Я специально не буду останавливаться на устройстве сердца, потому что, ну, в принципе, много этому можно посвятить отдельную тему передачи о сердце. Но у нас была, кстати, такая, мы об этом достаточно подробно рассказывали. Если кому-то интересно, можно заглянуть в этот эфир, прослушать его и получить необходимую информацию. Единственное, здесь я хотел бы сказать о чем? О том, что управляется сердце нервным узлом, который мы... Я специально сейчас не называю их названия, этих нервных узлов, потому что, ну, не очень хочется их употреблять. Хочется, чтобы все было как бы так попроще немножко. Так вот, этот нервный узел находится с левой стороны шеи у ее основания, можно так сказать, под ключицей. Там, где сходится ключично-сосцевидная мышца, пересекается с ключицей. Это вот такая широкая мышца на передней поверхности шеи. И вот своим основанием она вот такой узкой частью уходит в ключицу. И вот если в это место немножко поднырнуть под ключицу с левой стороны, то там мы найдем вот этот нервный узел, который как раз управляет работой сердца. Если у нас с сердцем какие-то неполадки, сбоит ритм, там что-то еще, то вот это место следует разминать. Попервой она, конечно, болезненная, но при разминании постепенно болезненность уходит, и при этом, когда болезненность уходит, состояние и качество работы сердца улучшается. Поэтому имейте в виду, что если у вас существуют какие-то сердечные проблемы, то обращайте внимание вот на то место, о котором я сейчас сказал. Ага, ну и вот лимфатическая система. Лимфатическая система, вот она таким образом выглядит. Причем лимфатическая система в современной медицине не особо известна. Нет, она, конечно, там известна, хотя в нашей, вроде бы, все уже известно о человеческом теле. Но в анатомии постоянно, раз за разом, открывают какие-то новые части, новые органы в нашем теле, такие маленькие, невидные сразу. И вот буквально недавно было только открыто, что, оказывается, лимфатическая система есть и в области головного мозга. До этого считалось, что там лимфы нет. Оказывается, есть и достаточно много. Вот, так что современная медицинская наука еще не до конца имеет представление о лимфатической системе. Хотя даже у людей, придерживающихся иного взгляда, назовем, как его называют, альтернативного взгляда, есть такое мнение, что лимфатическая система – это чужеродный агент, что она нам не нужна и так далее, она дублирует кровеносную, и от нее только вред. Там называют ее гидрой и так далее. Но я... пока на данном этапе не могу это подтвердить, я, можно сказать, над этим размышляю, и из этих размышлений я вижу, что, в принципе, лимфатическая система является частью нашей иммунной системы, и, соответственно, она помогает нашему организму. Хотя, может быть, я чего-то еще не знаю, но основное действие иммунной системы, вернее, иммунной системы, а лимфатической системы, это... ну, по-простецки говоря, такая канализация нашего организма. То есть она забирает из межклеточного пространства всю отработанную организмом дрянь. Там продукты клеточного обмена, и трупные яды, и трупы всяких вирусов, бактерий и так далее. И эта вся штука попадает в лимфатические сосуды, и по лимфатическим сосудам это приходит в лимфатические узлы, то есть определенные фильтры. там лимфа фильтруется, и постепенно это из лимфатических узлов эта дрянь там поступает там в кровь и уже идет в выделительную систему. Но лимфа — это своеобразная, на мой взгляд, канализация и такая вот первично-фильтровочная база для нашего тела. Вот таким вот образом более подробно показывается, где и как используется лимфа. Да. У нас, оказывается, в организме есть некие емкости, резервуары лимфы. Очень большое количество лимфы в селезенке, в вилочковой железе. Вот, например, млечная цистерна, цистерна грудного протока. То есть есть лимфатические протоки, они такие достаточно большие, как и кровеносные сосуды. Костный мозг наполнен лимфатической жидкостью. Червеобразный отросток считается, что это орган лимфатической системы, который вырабатывает определенные ферменты, необходимые для переваривания овощей. Поэтому вот те люди, у кого удален аппендицит, кто живет без аппендицита, у них в организме, в кишечнике хуже перевариваются овощи и фрукты. Вот, то есть сырые овощи и фрукты, скорее всего, будут вызывать газообразование у таких людей. Возможно, имеет смысл, может быть, их запекать, но в любом случае подвергать какому-то термическому воздействию. Вот. Тут же показано, что достаточно большое количество их есть в тонком кишечнике, эти лимфоидные узелки, ну, и так далее. А, что касается, опять же, вот... как говорится, что-то, не помню, там хорошая мысль приходит после, да, как говорят. Так вот, я вспомнил, что помимо всех тех мозгов, которых я уже перечислил, говоря о нервной системе, что там есть головной мозг, там есть спинной мозг, оказывается, есть и брюшной мозг. Причем по своему объему нейронов, в общем, по своему объему этот брюшной мозг занимает объем больше, чем головной. И считается, ну не считается, а теми, кто эту идею поддерживает, считается, что именно эмоции и вот эмоциональный фактор, он решается именно вот в брюшном мозге. Поэтому, когда там говорят «думай головой», то человек на самом деле может подумать еще и животом. И неизвестно, что лучше, думать головой или думать животом, потому что рациональное мышление, оно, конечно, тоже иногда дает сбои. Вот таким вот образом устроена схема нашего пищеварения. Значит, первичный процесс переваривания пищи начинается в ротовой полости, этому воздействуют слюна и зубы, затем вот, ну, показаны слюны и железы, затем показан пищевод. Здесь, как и на прочих других схемах, он изображается прямым. Но на самом деле пищевод идет не прямо, а идет немножко, скажем так, левее, огибая сердце, потому что вот здесь вот примерно расположено сердце, пищевод идет не под сердцем, а он его немножко огибает и как бы под таким углом. Это сделано еще до того, что если бы у человека был такой вот прямой, ровный пищевод, то при резких вертикальных сотрясаниях он бы мог травмироваться, оторваться, то есть от желудка и так далее. А он специально сделан с некоторым запасом по дуге. И тогда, когда человек совершает какие-то резкие вертикальные перемещения, то с пищеводом, с желудком ничего не происходит, потому что есть амортизационное расстояние. Вот, вот наш пищевод. Затем далее идет диафрагма. Здесь показана, хоть и не является органом пищеварения, но она оказывает своего рода, но за счет поднятие, опускание диафрагмы осуществляется функцией дыхания, и при помощи диафрагмы можно, верхней диафрагмы можно и нижней, в принципе, можно осуществлять самомассаж живота, дышим в различных положениях тела, и органы смещаются в своем естественном порядке. Итак, затем мы здесь можем видеть печень, вот печень, желчный пузырь, желудок, непосредственно под желудком, поджелудочная железа, здесь обозначен желчный проток, 12-перстная кишка обозначена, 12-перстная кишка, вот толстый кишечник, это слепая кишка, червеобразный отросток, восходящая часть толстого кишечника, поперечно-ободочная кишка, нисходящая часть толстого кишечника, сигмовидная и прямая кишка. Вот тонкий кишечник, который там в свою очередь делится, там тощая кишка, подвздошная кишка, ну это не суть. Не суть важно. Вот, собственно говоря, тонкий кишечник. Вот таким образом выглядит наша пищеварительная система. То, за счет чего мы осуществляем процесс усвоения полезных элементов из пищи, потребляемой нами. Есть такая версия, что примерно 50-60 тысяч лет назад человек вообще не нуждался в пище. Я думаю, в воде он все-таки нуждался, он ее пил для того, чтобы восполнять жидкость в своем организме. Хотя некоторые товарищи сейчас существуют, опять же, такое, скажем так, альтернативное мнение, которое утверждает, что человеку пить воду вообще не нужно. Ну вот просто вообще не нужно, и то, не то, что не нужно, а даже вредно, что якобы когда мы пьем воду, мы там разжижаем у себя мочу, вследствие того, что мы пьем воду, мы хуже работает наша выделительная система, почки хуже работают и так далее, так далее. Я с этими ребятами крайне не согласен, даже, допустим, если так размышлять, то получается, мы на большой процент состоим из воды, но потреблять воду нам необходимо. И товарищи говорят, что мы в основном воду получаем из пищи. Но если предположить, что та гипотеза, о которой я сказал, верна, что где-то 50-60 тысяч лет назад человек в пище не нуждался, а он черпал энергию из солнца, собственно говоря, пополнял свой энергетический запас солнечной энергии, и поглощенная солнечная энергия находилась в цитоплазме, то есть в внутриклеточной жидкости. И там находилась, потом равномерно из этой цитоплазмы организмом потреблялась, и, собственно говоря, этим и разделено дневное и ночное бодрствование. То есть днем у нас энергии много, мы под солнышком, солнце нам светит, мы живем. Когда солнце заходит, мы вместе с солнышком прекращаем свой, скажем так, суточный активный цикл и ложимся спать. Наш организм восстанавливается за этот период, не то что восстанавливается, а очищается от дневного бодрствования, скажем так, от тех нагрузок, которые он получил днем. Вот. Почему я считаю, что, может быть, 50-60 тысяч лет назад мы не нуждались в пище? Есть такое мнение, что митохондрии, такая штука, которая является частью клетки, появилась у человека примерно вот в таком периоде, 50-60 тысяч лет назад, вследствие инфицирования нашей планеты, инфицирования людей, вот такой зловредной вредоносной бактерией. Дело в том, что митохондрия по своей сути – это бактерия, которая, находясь в клетке, поглощает энергию из цитоплазмы и потом очень дозированно в очень малых количествах выдает человеку. Поэтому именно поэтому человек нуждается в постоянной подпитке и использует для этого пищу, какие-то органические элементы, там, растительной либо животной пищи. Вот таким образом человек стал зависим от пищи. А ранее, возможно, он был привязан только к существованию воды. Вот. Ну вот такая вот ситуация. И, собственно говоря, для работы пищеварительной системы нам нужен вот такой вот аппарат. Так вот он выглядит. Далее, это строение мочевыделительной системы. Ну, в принципе, строение элементарное. Почки, мочеточники, мочевой пузырь. Равнозначно как для мужчин, так и для женщин. Ну, мочеиспускательный канал здесь выделяют. Вот. И проблема с этой системой бывает тогда, когда появляется напряжение либо смещение каких-либо частей этой системы. Почки могут смещаться вниз, может провисать мочеточник, и он может поддавливаться петлями кишечника, там, связками, и тогда может происходить увеличение области лоханки почки из-за того, что давление мочи в мочеточнике повышается из-за его плохой проходимости, и почки начинают уже становиться дисфункциональными. Может быть спазм мочевого пузыря, из-за этого он мочевой пузырь отдает мочу не полностью, там формируется остаточная моча, в этой остаточной моче заводятся какие-то бактерии, которые потом с этой мочой, так называемой вторичной мочой, снова попадают в почки, когда человек занимает горизонтальное положение, и инфицируют уже почки, так появляется уже воспаление почек. Вот, собственно говоря, основные проблемы мочеполовой системы. Ну и, конечно, если почка сместилась, то в ней начинает образовываться застой венозной крови, и дальше уже снижается ее функциональность, способность к фильтрованию и так далее. Вот такая вот, собственно говоря, у нас выделительная система. Выделяет она за счет чего? За счет того, что кровь, проходя через почки, она фильтруется. Вот здесь мы можем видеть красную штуковину, это артерия реналис, то есть почечная артерия, вот опять ругнулся. В общем, почечная артерия, и вот видим здесь синюю штуковину, это вена, почечная вена, по которой венозная старая кровь выходит из почки. И артериальная кровь заходит сюда, вот, обогащает почку, и отдает, в почке оседают различные, ну, то, что необходимо из организма вывести. Из организма необходимо выводить то, что не может растворяться и не может усваиваться нашим организмом. Собственно говоря, что такое токсины? Да, вот все знают, там почки выводят, выделительная система вообще выводит из организма токсины. Но что такое токсины? Ну, правильно, конечно, да, токсины – это яды. Вот. А что такое яд для нашего организма? Это то, что нашим организмом не усваивается и не растворяется. То есть любое, что не растворяется, для нашего организма – это яд. Тот же самый кальций, который получается именно в вареной пище, вот если кто-то овощи варит, то органический кальций, который содержится в этих овощах, посредством варки, он превращается в неорганический и в нашем организме не усваивается. И фактически становится ядовитым веществом, вредит нашему организму, и вся его роль будет заключаться только в том, что он будет оседать на стенках кровеносных сосудов, производя так называемое обизвествление сосудов. Сосуды становятся жесткими, плотными. И снижается их способность к сокращению, то есть рабочий ресурс сосудов становится очень маленьким. Поэтому я бы не рекомендовал никому пищу варить. Можно запекать, тушить, но не варить. Вот. Органы дыхания нашего организма. Ну, тут, в принципе, все понимают. Вот считается, что именно дыхание происходит через нос, не через рот. То есть ротовая полость, она существует для того, чтобы кушать, а для того, чтобы дышать, существует носовая полость. И, допустим, прохладный воздух, проходя через носовую полость, через носоглотку, он согревается и уже в легкие попадает таким более-менее теплым. Именно поэтому рекомендую дышать через нос в холодное время, потому что если через рот дышать холодным воздухом, можно охладить, переохладить дыхательную систему. Итак, вот бронхи, вот эти вот штуковины такие вот плотненькие, вот это вот бронхи. Трахея, вот эта вот прямая штука. Ну и сами легкие. Легкие – это такая губчатая ткань, в которой кровь усваивает, поглощает кислород. Они могут сжиматься. При резком ударе легкое может так сильно сжаться, что у человека может возникнуть спазм дыхания, и потом дыхание постепенно-постепенно возвращается, когда легкое расширяется, восполняет свою форму. Вот. Это эндокринная система. Ну и как приводится на этом слайде, эндокринная система – это система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, либо через межклеточное пространство в соседние клетки. Эндокринная система принимает участие в химической регуляции функций организма и координирует деятельность всех органов и систем. То есть, помимо того, что нам известно из работы нервной системы, так вот эндокринная система, находящий центр, который находится в головном мозге, он также управляет работой органов и систем эндокринной системы. Это связка гипофиз, эпифиз, гипоталамус. Вот это центр гормональной системы. И отсюда уже поступают команды по работе всех остальных органов гормональной системы, ну а они в свою очередь уже работают на управление всем организмом. Итак, есть такой достаточно, вернее, два способа, каким образом можно регулировать подручными средствами работу эндокринной системы. Это первое, метод такой криодинамики, для реализации которого нужна всего лишь льдинка. Берем льдинку и кладем ее в основание черепа, где у нас ямка между двумя жилами. Китайцы называют эту точку фэнфу. Собственно говоря, кладем льдинку в фэнфу, и в этом месте головной мозг, часть головного мозга, где находится как раз гипоталамус, эпифиз и гипофиз, она не защищена костями черепа, и там мягкие ткани, которые начинают постепенно под действием ледового охлаждения тоже охлаждаться. Но организм этого не может допустить охлаждения головного мозга, и тогда начинает усиленно их греть. А греть он может только посредством снабжения крови, то есть усиления. Там происходит усиление кровоснабжения. Таким образом, за счет усиления кровоснабжения улучшается функция как раз центрального органа эндокринной системы, это гипоталамус, эпифиз и гипофиз. И когда здесь уже все нормализуется, они нормально работают, то дальше выравнивается работа всех остальных органов гормональной системы. Потому что бывает так, что какой-то орган гормональной системы сбоит, и вот ребята, давай лечить его, вот именно его лечить, давать человеку какие-то гормоны для того, чтобы непосредственно этот орган поддерживать, или те гормоны, которые он вырабатывал, вырабатывать вместо него, ну, то есть видит через таблетки добавлять их в организм. Это очень плачевно, потому что, во-первых, обращается внимание не туда, если какой-то орган гормональной системы начинает сбоить, но то прежде всего, ну не то, что прежде всего, а вместе с тем нужно обратить внимание на головной мозг. и на его кровоснабжение, на его функциональные способности. Вот. Также, конечно, нужно обратить внимание и на там, кровоснабжение области того, той области, где находится этот орган гормональной системы. Ну, то есть гипофиза-гипоталамусная связка, она оказывает влияние на все органы гормональной системы. Если происходит какой-то сбой, то первую причину в ее сбое нужно искать в головном мозге. И воздействовать прежде всего туда, а не на сам орган. И помимо этого, когда человек начинает получать гормоны извне, то есть в виде каких-то таблеток, то сам организм, пусть даже и ослабленную у себя функцию, пусть даже и частично утраченную, но он ее совсем ликвидирует. Поскольку организм умный, он понимает, что раз у него в организме гормонов много, а вот кровь, поступающая в гипофиз, гипоталамус, несет в себе достаточное количество гормонов, которые мы получили из таблеток, а, допустим, гормоны надпочечников, и как бы стимулировать выздоровление надпочечников нет необходимости, головной мозг утрачивает, закрывает эту функцию, и постепенно дисфункциональные надпочечники становятся все более и более дисфункциональными, пока не утрачивают свои непосредственные прямые функции. Тогда идет уже деградация всего организма. Поэтому я считаю, что употребление гормонов – это последнее дело, когда, к примеру, вследствие травмы человек утратил тот или иной орган, и ему уже вот никак нельзя обойтись без какого-то добавления этих гормонов извне. Пока же орган цел, пока он находится в организме, я считаю, что целесообразно предпринимать все усилия для восстановления его функциональности. Итак, пойдем дальше. Что же у нас там дальше? А дальше у нас половая система. Собственно говоря, вот здесь представлена мужская, женская. Ну, я думаю, все имеют прекрасное представление. Вот. Единственное, что хотел сказать, что мужская половая система очень чувствительна, ну, собственно говоря, так же, как и женская, очень чувствительна к правильному кровоснабжению. Поэтому, если там не происходит венозного застоя, если там хорошо ходит артериальная кровь, венозная выходит, то вы всегда будете иметь хорошее половое здоровье. Если же возникают какие-то проблемы с мочеполовой системой, обязательно нужно обращать внимание на кровоснабжение, делать себе массаж, правку живота. Итак, что у нас там дальше? Вот. А дальше у нас все, слайды закончили. Собственно говоря, значит, и общая часть введения у нас тоже подошла к концу. И сейчас будем переходить уже к специальной, к обсуждению, к ответам на вопросы. Алексей? Именно так. Именно так перейдем уже к вопросам и ответам, к репликам, которые накопились в достаточном количестве на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Это наш сайт, там дальше в правом горизонтальном меню ищите выпадающую менюшечку «Беседка чат», ну и, в общем-то, оттуда вопросы и берутся. А также наш канал в Ютубе, youtube.com/, то есть касается черточка, «Славрадио». Вот оттуда тоже мы берем вопросы и реплики во время нашей беседы в живом эфире. Итак, небольшая отбивка, которая будет сигналом к переходу ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 октября 2018 года, вторник. В виртуальной студии Захар Белинский, Арират и Алексей Орлов. И мы продолжаем разговор на тему «Анатомия человеческого тела и его физиологические особенности». Ну, первая часть довольно-таки интересная была, познавательная. Я думаю, что насмотрелись вот на таких вот замечательных, как бы так сказать-то, нас, на замечательных нас, а вернее то, что в нас внутри находится, особенно вот эти выпученные глаза, не понимающие, что же со мной такое произошло. Ну да, ладно, хорошо, и теперь пришло время нам все-таки уважить наших радиослушателей и зрителей и поотвечать на вопросы и реплики. Напоминаю, только на сайтах Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio.org. Мы принимаем вопросы, реплики или на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вот нас спрашивают, а slavradio.org, а где там дальше искать? А дальше вот верхняя, все время вертикальная, верхняя правая менюшечка, там гостиная, выпадающая под меню «Беседка чат». Вот туда заходите, там, пожалуйста, пишите, общайтесь, ну и, в общем-то, становитесь лучше вместе с этим миром. А также на канале в YouTube там все просто. Как только начинается живой эфир, вы сразу же получаете уведомление, если вы подписаны и отметили колокольчик, там поставили колокольчик уведомления о том, что начался живой эфир. И можно вот здесь вот прям в чате писать вопросы и реплики, и ваши вопросы, если они по теме и не ругательные, а нормальные, то есть не от товарищей гоблинов, проходящих мимо леса и нашего жилья, а от настоящих людей, человеков и человечек поступили, то они будут озвучены. Итак, напоминаю, подпишитесь, и когда подписываетесь на наш канал, укажите, что колокольчик вам обязателен, то есть рядышком с кнопочкой «Подписаться» колокольчик, тогда будете получать уведомления. Ну вот, теперь после этого уже переходим к самим репликам и вопросам. Алексей Романов, вопрос в эфир. Здравия, Арират! Равнозначен ли метод защелачивания организма с задержкой дыхания при выдохе по бутейка с методом употребления соды? Ну, благодарю за вопрос. Я на себе этот метод не практиковал. Вот. Те, кто практиковал, говорят, что им помогает достаточно хорошо. Поэтому, наверное, могу ответить вот так. Вообще, метод задержки дыхания и... Он имеет под собой основу. Дело в том, что кислород лучше по нашему организму переносится тогда, когда, как бы там странно ни звучало, в организме достаточно большое количество углекислого газа. Вот есть такая взаимосвязь. Поэтому, к примеру, в некоторых тибетских системах, я когда-то изучал джудши, эту тибетскую систему оздоровления, там предлагают дышать для того, чтобы быть здоровым, поверхностно прежде всего, всегда поверхностно, и маленькими вдохами, маленькими выдохами. И не часто. То есть там в этой системе считается, что чем реже ты дышишь, и чем меньше твой вдох, то тем дольше ты проживешь. То есть смысл в чем, что если ты делаешь большой вдох, а потом впоследствии большой выдох, то есть выдыхаешь из себя достаточно большое количество углекислого газа, то тем самым ты ухудшаешь, это как тибетцы считают, ты ухудшаешь продвижение кислорода по твоему организму, тем хуже кислород будет двигаться по нему. Вот такая вот система, такая взаимосвязь. А метод бутейка я так не разбирал его специально, но пациенты говорят, там кому-то помогает, поэтому думаю, что метод в целом полезный. Что касается соды, которую сюда добавляют, ну, сода, в принципе, всегда полезна, и даже и без такого метода, и сама по себе, и употреблять ее в виде питьевого раствора, и в ванной делать, и там иные способы употребления соды, они всегда полезны. Вот ты опять соду затронул. Я тут делал несколько видео по соде, где уже там и растворял ее, и изучал там всякие ГОСТы и прочее-прочее. В конечном итоге, знаешь, до чего дошло? Помимо того, что у меня теперь сода разных видов, мне люди прислали, мне еще из Америки соду прислали. Говорят, сравни теперь все варианты, которые мы тебе прислали, в том числе американскую. Вот не знаю, стоит ли снимать или нет, я уже просто от этой соды дурею. Я пользуюсь нашей обычной, где ГОСТ стоит вот это, и мне вполне устраивает. Но раз прислали, я попробую. Может быть, даже какой-то ролик сниму, не знаю. Некоторые пациенты вот после этих, как мне кажется, вирусных роликов в интернете, где там говорится о том, что наша сода плохая и так далее, некоторые переключились на эту американскую, вот, и с такой гордостью говорят, а я употребляю американскую соду, вот она такая. Но я, честно говоря, не вижу здесь ничего такого, потому что, не знаю, наша сода, помимо там того одного завода, который был очернен в этом ролике, есть еще и в Крыму заводы, которые соду производят, и в Беларуси. Вообще, я считаю, что нужно поддерживать собственного производителя. Ну, в общем, в любом случае, если у меня будет время и возможность, просто поставлю камеру и буду пробовать ложками. Но вот наша сода в любом случае, даже если та закончится, которую мне присылали нашу, ну, а сода как сода, поэтому я использовал как сода. Ну, вот та, которая просто вот рядом со мной продается, просто возьму пачку новую, открою и эту открою. И буду сеть пробовать, ложки в рот себе засовывать, на вкус буду пробовать, растворять буду там и прочее. Можно еще, знаешь, что эту вот лакмусовую жидкость взять и в стаканчик, когда ты раствор сделаешь, капнуть то, и там покажет pH. Чем более такая синевато-зеленоватая жидкость будет, соответственно, в том стаканчике более щелочная жидкость. У меня полосочки есть, и есть тестер. Ну, я найду, чем там проверять, так что мне самому стало интересно, как, чего, зачем, почему. Ну, в общем, будет время, сделаю, не буду, то и заморачиваться. Не будет времени, то заморачиваться не буду. Ну да, по поводу всего остального, ну, в общем-то, верно ты сказал, и как там говорил Райкин-то, каждый норовит вдохнуть кислород, а выдыхает всякую гадость. Вот, поэтому дышите реже и природе сделайте лучше, кислорода больше сэкономите и себе сделайте лучше. Вообще я так практикую иногда, вот как раз в практике гуляешь с собачкой иногда ночью, так, когда все уже спят, выходишь погулять, и вот так практикую, идешь, только раз забудешь подышать, как ежик тот самый, да, потом вспомнишь, о, что-то и опять начнешь жить. Ну, в общем, нормально, дышать надо по-всякому уметь, где-то интенсивно, где-то как полос, где-то как собака, где-то как еще кто-то, по-разному. Поэтому вы практикуйте, вот пробуйте. Ложишься спать, например, надо тебе восстановить щелочной баланс, расслабиться, особенно когда там простуды какие-то, вот сейчас осенний период. Ну, подышите очень-очень замедленно и там на выдохе, ну, например, там выдохните полностью, 30 секунд подержите, так вот честно 30 секунд, чтобы не дышать. А на вдохе, то, например, 60 секунд, чтобы не дышать для начала. Идете там, дыхайте вот через каждые там, 5 шагов, выдыхайте через 5, потом 10 шагов, ну и так далее. Интересная такая практика, полезная. Плохо вам не будет от этого, но, в общем-то, нормально, хорошо. Тут пишут, аккуратнее соды, эксперименты чреваты. Да я уже столько наэкспериментировался, что моя чреватость должна уже была меня в могилу свести, но пока еще почему-то жив. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытич. Здравия всем, здравия Рерат. Как управлять болью? Как управлять резервным запасом сил? Вот еле прочитал, что-то к старости уже клонюсь, доэкспериментировался. Как управлять вниманием? Как выключать себя, когда нужен отдых, и включать, когда нужно быть активным? Вот тебе кучу вопросов, отдувайся. Угу. Ну, я все не запомнил, поэтому буду отвечать на то, ну, что. Ну, давай, да, по порядку тебе прочитать. Как управлять болью? А, как управлять болью? Ну, тут много разных техник, как управлять болью. Есть всякие НЛП-шные техники, которые говорят, там, придумайте какой-нибудь выключатель, там, поверните, снизьте этот уровень боли по шкале, там, и так далее. Я сам практикую какой метод. Ну, я как бы считаю, что начинаю представлять, что мое тело – это не я. Не то, что я как бы раздрай происходит. Нет, но просто разграничиваю сознание и тело. И та боль, которую я ощущаю, я, ну, просто я за ней наблюдаю. Вот. И как бы абстрагируюсь от нее. То есть боль несколько в стороне, я поодаль. Вот. Ну, не знаю, как это объяснить. Это, наверное, нужно как-то показывать, демонстрировать. Не так просто по радио объяснять там разные эти вот физические техники. Но можно, может быть, можно сказать так. Потом нужно понимать, что такое боль. Боль – это такое качество нашего организма, свойство нервной системы сигнализировать нашему головному мозгу о том, где требуется восстановление. И там, где мы испытываем острую боль, чем более острая боль, тем, соответственно, больше внимания организма туда привлекается. Есть, конечно, смертельный болевой порог, после которого возможно наступление шокового состояния, остановка дыхания. Вот. Но, в принципе, он одинаков для всех, и там, вне зависимости от этого, там, крепкий человек, некрепкий, при наступлении определенного болевого шока можно просто погибнуть. А все, что ниже болевого шока, можно в любом случае вытерпеть. И можно наблюдать за болью со стороны. Там что-то болит у тебя, ну, понаблюдай. Наверное, так. Не знаю, как это. Ну да, надо понять, что боль – это указатель того, что необходимо обратить внимание на это место, что-то с ним сделать. Значит, вы что-то не так, что-то производили в своей жизни, и проанализировать. То есть указатель, во-первых, что вы еще живы, мы вас поздравляем, если чувствуете боль. Во-вторых, обратить внимание на это место и понять, а почему это все происходит. В-третьем, скорее всего, необходимо туда направить какую-то энергию, потому что куда внимание, туда ваша мысль, где ваша мысль, туда ваша энергия, куда энергия, туда кровь, а где и кровь, ваша жизнь. А в-третьих, еще, может быть, даже в-четвертых, это в это место иногда, не во всех случаях, иногда стоит нажать пальчиком и так промассировать. А может и кулачком, то есть заняться тем, что эту точечку как так активировать для того, чтобы эту боль разогнать руками. Но когда у нас воспаляется аппендикс, наверное, так делать не особо следует. Хотя где-то я слышал, что один умный человек, когда чувствовал, что у него вот-вот что-то там начнет болеть, он начинал то место активно массировать, и вот, видимо, те застои, которые в аппендиксе вот происходили, он как-то их разгонял, и воспаление аппендикса таким образом снимал, то есть операции избежал в своей жизни. Но это личный опыт, поэтому, как говорится, доверяй, но проверяй, и советовать никому ничего не имею права. Просто такой опыт вот сообщили, я как вот есть такого передал, дальше уж думайте сами, но без фанатизма. Друзья мои, главное, не проявляйте фанатизм, это страшная штука. Идем дальше. Следующий вопрос был такой. Как управлять резервными запасами сил? Резервными запасами сил? Ну, я, наверное, не задумываюсь над этим. Просто ставлю какую-то задачу перед собой и двигаюсь до той поры, пока ее не выполню. Резервные запасы сил. Но здесь еще важно понимать, что резервные запасы сил в большей степени есть у здорового организма. Если организм болен, но не болен, а если он там хворает, какие-то дисфункции, то большую часть своей энергии организм тратит на свое собственное лечение. Он сам себя исцеляет. И поэтому у вас этих резервов может особо и не быть, если организм каким-то образом дисфункционален. Если организм здоров, то этих запасов резервных энергий у вас будет полным-полно. И просто двигайтесь вперед, несмотря на какую-то усталость, и будут включаться резервные силы дополнительные. Будут происходить в организме определенные процессы, к примеру, если вы там лишились энергии, выработали ее, то в печени начнется при помощи гормона гликогена там расщепление этих запасов сахара, вот, и в кровь пойдет энергия, вот вам, кстати, и резервные силы у вас снова появятся. То есть все здесь зависит от волевого фактора. На силе воли двигаемся вперед, и резервные силы, резервные фонды, если они есть, они будут открываться. Угу. Хорошо. Как управлять вниманием? Как управлять вниманием? Ну, это фактически как управлять своей энергией, как ты уже сказал. Ну, это просто. Хотя бы можно начать с того, чтобы не отождествлять свое мышление самим собой. То есть некоторые люди думают, что все, что у них в голове, это есть они. Это непосредственно имеет отношение к ним. Да, вот любые мысли, которые появляются у них в голове, это значит, это они думают. Я считаю, что не всегда это так. И очень важно подходить к тем мыслям, которые у вас в голове возникают, как к титрам на экране телевизора, и так их рассматривать. Тогда ваше внимание будет, скажем так, более чистым и непредвзятым. И оно в разы обострится. Вы будете понимать суть происходящего и в вашей голове, а соответственно и в окружающем вас пространстве. Вы сможете понимать, что из того, что вы воспринимаете, имеет отношение непосредственно к вам, то есть рождено внутри вашего сознания, а что пришло со стороны. И тогда вы сможете направлять внимание именно туда, куда вам необходимо, а не распылять его во все стороны. Это Алексей. Угу. Как-то давным-давно мне нужно было пройти практику определенное управление как раз вниманием и перенаправка его, о чем вот ты так косвенно коснулся. И я просто еще уточню, что мне пришлось сделать. Я представил себя, вот, например, взял ручку или карандаш, вот сейчас в руке карандаш держу, и представил, что я это карандаш, и перенес туда свое сознание и мысль. При этом я был расслаблен полностью, и перенес туда свое внимание, и представил, что есть карандаш. А поскольку карандаш, он ничего сам не чувствует, то, естественно, мое тело, оно тоже ничего не чувствует. И концентрация внимания была настолько велика, что даже когда с моим телом что-то делали такое, я практически боли никакой не чувствовал. А следующий этап был, когда переносишь уже внимание в карандаш и зрение со стороны карандаша, то есть как будто бы смотришь на свое тело со стороны. Очень был интересный опыт, но ничего такого в нем страшного нет, сверхъестественно. Я думаю, что многим людям он доступен. И в том случае, если вдруг у вас нету под рукой обезболивающего какого-то средства, а вам надо вот как-то как потерпеть, да, то, что называется, то в тот случай попробуйте, просто сконцентрируйтесь на каком-то предмете и представьте, что предмет-то ничего не чувствует, но вы – это и есть тот самый предмет. Ну, может быть, у кого-то и получится очень быстро, а кому-то надо будет поработать. Ладненько, идем дальше. Как выключать себя, когда нужен отдых, и включать, когда нужно быть активным? Ну, если по-простецки вообще вот выразиться, но и в том же время, чтобы было доступно, это забить на все. То есть не придавать важности происходящим событиям. Смотреть, не выделять в череде грядущих событий какие-то более важные, менее важные. И делать то, что вам необходимо, именно вам необходимо. Потому что если вы делаете, к примеру, большую массу своего времени, сил тратите на какие-то посторонние дела, которые, собственно говоря, вам и не особо нужны, но вам почему-то кто-то навязал или вам сказал или приказал их сделать, то, конечно, вы будете растрачивать силы свои попусту. Но если не будете придавать важности проблемам, если не будете придавать важности каким-то неприятностям, событиям, очень много человек тратит свое внимание, энергии, на, когда считает какие-то вещи очень важными для себя, и их наступление крайне желательным, и потом, когда этого не происходит, то он испытывает очень большие энергопотери. Вот, источает из себя в окружающую среду энергию свою в виде вот разочарования и так далее. И тем самым уже собой фактически не управляет. Поэтому я считаю, что не следует придавать важности каким-то событиям, элементам своей жизни, понимать, что вся наша жизнь – это есть движение, и просто суть этой жизни в самом движении. То есть не в смысле в каком-то ничего, а просто вот в движении. Да? Как странник, ты двигаешься через определенные условия и смотришь на жизнь спокойно, грубо говоря, как со стороны, тогда ты сможешь все дифференцировать и, в принципе, у тебя на все будет хватать сил, энергии, внимания и всего остального, Алексей. Как в анекдоте, как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь, да? Здесь существует множество практик. Самая доступная, самая простая практика – это автотренинг, и он доступен любому, совершенно любому человеку. Откройте автотренинг, как его делать. Его можно делать вместе с кем-то, в группе, где один ведущий, можно делать самостоятельно. Он проводится, как правило, в позе кучера или некоторые рекомендуют лежа. Ну, в позе кучера самое простое. И если правильно пройден этот тренинг, то за 15 минут можно восстановить силы, все равно что-то, например, за 2-3 часа поспать. Тоже такие эксперименты проводились, и я проводил с группами, и над собой проводил, экспериментировал, когда особенно надо было ехать несколько суток, к примеру, и поспать не удавалось, то в этом случае вот делаешь такой автотренинг, за 15 минут себя восстанавливаешь на несколько часов и дальше в путь. И потом там доезжаешь докуда еще или там доходишь докуда еще, опять 15 минут, опять в путь. Это все допустимо, это все возможно, но опять же не стоит увлекаться, потому что ресурс внутренний тратится. А еще можно другие применить самоуспокоение и самопрограммирование такое очень интересное, когда вы начинаете разговаривать с мыслями. Ну, все мысли, они откуда-то приходят и куда-то улетают, и, как правило, в голове крутятся. Можно, например, сказать так: все мысли, вы здорово, так, ложитесь спать, все здорово, все отлично, вы мне нравитесь, я вас обязательно передумаю, но только завтра. Вот давайте сейчас вы меня не беспокойте, приемный день закончился, все, а вот завтра я просыпаюсь и вас всех передумаю, вот вы ставитесь в очередь, и завтра будет все хорошо. И с этой радостной такой вестью для себя самого, для вести и для мыслей вы просто засыпаете. Это первый вариант. А второй вариант, он при помощи образов делается, когда вы представляете, что мысли крутятся вокруг вашей головы, а голова ваша – это шлем. Ну, например, шлем мотоциклянды вы или гонщика. Вы видите, как они крутятся вокруг головы, то есть представляете этот образ, то есть вокруг этого шлема. Снимаете этот шлем, кладете на полочку рядом или там куда-то рядышком, на стульчик, на табуреточку, неважно. Вы доходите на пол. И все, и говорите, вот крутитесь все, я вас не забуду, с утречка встану, дети. Но главное, не забывайте на место шлем одевать. Такой интересный вариант. И иногда люди, которые это пробовали делать, говорят, слушай, поразительные вообще вещи. Ни одна мысль вообще не лезет, я сплю как убитый, утром встаю, его виртуально себе на голову одеваю, и опять все мысли приходят на место. То есть вариантов, практик, как взаимодействовать с мыслями, как отключаться и включаться в отдых и выходить из отдыха. Огромное количество. Все эти я пробовал, все эти практики действенны. Но если говорить конкретным, то я сам, допустим, переключаюсь на какой-то другой род деятельности. Допустим, иду дрова рубить или там землю копать. Вот. Может быть, какие-то другие вещи, там стройкой заниматься или там подметать что-то такое. То есть переключаю вид деятельности. Второй момент еще, я использую кратковременный сон. Там, допустим, 10-15 минут лечь, отключиться и поспать. И потом просыпаешься, уже все хорошо. Вот. Хорошо, да. Идем дальше. Солнечный Танек. Здравия, товарищи. Вопрос в эфир. Узелки, в кавычках, на месте для сидения. Если не свечами, то чем вылечить? Ну, скорее всего, про товарища геморроя идет вопрос. Ну да, по поводу геморроя. И, как я говорил, там можно посмотреть, копчик не загнут ли он, раз. Потом там можно применить пиявки для того, чтобы убрать эти геморроидальные шишки. Ну и вообще нужно понимать, что геморрой – это всегда варикоз сосудов прямой кишки. Соответственно, где-то там прямая кишка поддавлена, а в частности ее венозные сосуды, отток венозной крови затруднен. Поэтому нужно массировать область, делать правку живота в нижней его части, массировать низ живота, там нижние отделы кишечника, использовать перевернутые позы, то есть вверх ногами стоять, чтобы кишки как бы отваливались оттуда из области таза, и венозная кровь лучше оттуда отходила. Вот, больше двигаться, меньше сидеть. Вот, но пиявки можно, чтобы непосредственно сами эти шишки, прямо на шишки поставить по одной пиявке, на каждую шишку по пиявке, и будет вам счастье. И счастье еще будет, если будем использовать старинный рецепт, который до сих пор примеряет в южных странах и в Средней Азии в частности. Просто-напросто, когда сходят в туалет, они подмываются водичкой холодной. И, как правило, в этих странах геморрой крайне редок, в том числе и какие-то там другие опухоли. Еще какать нужно правильно, в правильной позе нужно какать. Ну, об этом нам гражданка Малышева рассказывала как-то уже, да? Да, поэтому, в общем-то, если вдруг вы чувствуете, что там застряло что-то и не выходит, и потом чувствуете, что что-то еще и вздулось, и это самое вздулось, оно является тем, что застряло, тогда используйте холодную воду и активненько промывайте, не бойтесь, не застудите, промывайте по несколько раз в день, даже если и не ходили никуда, а просто находились в комнате. Вот движение, гимнастика, прохлада. И как это еще называется-то, когда выдавливаешь там висцеральная терапия, да, только не пузика, а вот того места. Ну ладненько, идем дальше. Алексей Романов, вопрос эфир. Сопоставим ли способ задержки дыхания на выдохе с самогипоксией? Благодарю. Задержка дыхания с самогипоксией? Нет, не сопоставим, потому что если вы имеете гипоксию, которую вот мы делаем, то там пережимаются кровеносные сосуды и прекращается доступ крови в головной мозг на какой-то короткий промежуток времени. А если вы просто задерживаете дыхание, то кровоснабжение не прекращается. И уровень кислорода в крови определенный присутствует. Вот, но там эффект может быть, но он, в принципе, несопоставим. Это не то. В детстве делали такую процедуру, по детству там по-разному ее называли, но она мне запомнилась как собачий кайф. Вот, там, и когда вот, то есть человек дышит, делает такую гипервентиляцию легких, потом на выдохе дыхание задерживает, и еще ему вдавливают, там, сдавливают грудную клетку, то есть максимально уменьшает объем легких, и он потом плывет. Но не знаю, честно говоря, но я думаю, что это тоже несравнимо, потому что помимо физического явления, которое мы наблюдаем, да, что человек и в том случае отключился. Но по-разному это все протекает. Когда человеку делаешь гипоксию, он погружается в состояние провала, состояние синкопы. Вот, это определенное специальное, ну, так не специальное, определенное состояние, в ходе которого головной мозг работает вообще иначе, по-другому. И, ну, в общем, там много процессов, и ответить я могу так, что я думаю, что это неравноценная замена. Хорошо, идем дальше. Как вернуть давление к приемлемому значению? Теперь высокое, это солнечный тенек. Нужно поставить ноги в тазик с горячей водой. Если у вас высокое, вы же не сказали, какое высокое, если у вас высокое систолическое давление, то есть, скажем так, как-то, то есть, в общем, верхнее давление, если у вас высокое, то ноги в тазик с горячей водой и контролируем давление, то есть там на 5-10 минут ноги попарите, и верхнее давление снизится. Если у вас нижнее давление высокое, то нужно делать йодовую сетку на область сердца. Так. Далее Алексей Романов. С недавних пор научных дел мастер Жданов вещает о пользе закисления крови. в противовес защелачиванию. Каково твое мнение насчет Жданова и его идеи? Ну, благодарю за вопрос. Я рад, что мне предоставилась возможность ответить на такой вопрос. Я думаю, что никакого конфликта между тем, что предлагает Жданов, и то, о чем говорим мы с Алексеем в своих передачах по поводу защелачивания организма, никакой нет. Дело в том, что согласно последним исследованиям, ну, как люди там занимаются исследованием крови, вот так, кровь является нестерильной жидкостью. У нас принято считать, что кровь – это стерильная такая жидкость, которая там все очень-очень чисто. На самом деле, оказывается, нет. И процесс стерилизации крови происходит за счет поступления в кровь желудочного сока, то есть соляной кислоты. Соляная кислота всасывается, поступает в кровеносные сосуды и в малых дозах попадает в кровь. За счет своей именно кислотной активности, она очищает кровь от, возможно, попавших туда каких-то патогенов. Но при этом pH в любом случае, то есть водородный заряд pH крови, он должен быть щелочным. Если водородный заряд крови смещается от уровня 7,41, там 7,36, 7,41, смещается от этого уровня, то организм человека начинает чувствовать себя плохо. Поэтому в любом случае сам по себе pH крови должен быть щелочным. Но периодическое закисление крови, если Жданов именно правильно, я имею в виду, если я правильно понимаю, да, то, о чем вы говорите по поводу Жданова, то есть что он предлагает какие-то процедуры, благодаря которым в кровь попадает непосредственно кислота. Вот. А не такие процедуры, как вот у Болотова есть такая игра слов. Не у Болотова, а вот Болотов называет некоторые процедуры закисляющими. Да? При этом употребляется лимонный сок, употребляется яблочный уксус, который в организме фактически становится щелочами. Вот. Там просто разница в терминологии. Кто-то говорит защелачивать, а Болотов говорит закислять, исходя из того, что употребляют изначально кислоты. Вот. И если Жданов имеет в виду то же самое, употребление кислот, а не щелочи, допустим. Вот. Ну, то есть, если Жданов имеет в виду по аналогии с Болотовым, то здесь просто игра терминологии. Если же Жданов вот, примерно предполагает то, о чем я сейчас сказал, что кислота, попадающая в кровь, она ее стерилизует, то тогда я с ним согласен. Вот, я могу так ответить на этот вопрос. Но по поводу стерильной крови, тут вообще интересный такой момент. Как-то я давным-давно попал на прием к врачу, у которого был тенопольный микроскоп, и посмотрел, какой зоопарк в моей крови. Это меня тогда так воодушевило сильно, что я стал думать, и как же от этого зоопарка избавиться. Вот. Так что кровь наша не стерильна. Даже у тех, кто сыроедет, тоже не всегда она стерильна. И там есть очень много всяких интересных существ. А тут же еще, понимаешь, какой вопрос, Алексей? Вот в тенопольном микроскопе мы чаще всего, всегда смотрим венозную кровь. То есть кровь отработанную, ту, которая выносит всякую дрянь и несет ее в печень для того, чтобы отфильтровать. Конечно, в ней будет вот шлак и все такое. Если же каким-то образом взять артериальную кровь, то наверняка она будет гораздо чище. И то, что в крови есть вот всякая вот эта штука, это можно даже сказать хорошо. Почему? Потому что если она есть в крови, значит, она выносится кровью из тканей, из межклеточного пространства. Потому что если ее в крови не будет, а, к примеру, она будет задерживаться в тканях, то это будет гораздо хуже. Человек будет просто потихоньку сгнивать изнутри. И то, что кровь выносит это из нас, это хорошо. Конечно, многие процессы, от которых люди шарахаются, они достаточно естественны. Ну, к примеру, попадание в наш организм бактерий, их уничтожение и потом выведение, к примеру, из организма. Ну, вот, и мы можем наблюдать их, допустим, в венозной крови. Да, и вот если такую венозную кровь взять, посмотреть на тенопольный микроскоп и увидеть там, ой, там мертвые бактерии какие-то или еще там мертвые вирусы, на самом деле ничего страшного в этом нет. Но вдохнул человек какой-то вирус, да, он, соответственно, попал туда в организм, организм его убил, но поскольку он уже внутрь попал, его нужно выводить. И он идет по общему кругу, он идет там через кровь или еще где-то. Да, там в организме, в крови могут быть какие-то токсины, там клетки испорченные токсинами. Я понимаю, что, конечно, может может быть, там и крайняя какая-то степень, но если это средний уровень, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Это обычная работа выделительной системы организма. Алексей? Ну, другой вопрос. Венозная кровь, она в конечном итоге прогоняется через легкие, насыщается кислородом и идет опять как артериальная. Поэтому вот в легких должен, по идее, быть какой-то фильтр, который всю эту дрянь, которая вымылась, как ты расписал, из органов, должна убираться. Но... А он перед легкими, он через печень. Ну, через печень, да. То есть, получается, где-то должен быть тот фильтр, который или в легких, или в печень, или еще где-то присутствует. Тогда, получается, в этом фильтре постоянно такое должно быть скопление всякой этой ерундовины. Причем там же не только дохлые, там живые, когда смотришь, там не только же грибки, но там и не только поврежденные эритроциты, там очень много того, что движется, реально движется, они бегают, там существуют довольные. Ну да. Ну ладно, идем дальше. Алексей Романов, знаком ли тебе безлогичный метод стирания негативных программ Станислава Лосева? Ведомо ли тебе такое зелье чудотворное, как стимулин-Д? Или стимули-Д? Благодарю за вопрос. На первую часть вопроса могу ответить, что... Нет, мне такой метод не знаком, но похожее что-то я использую. Забыл, как оно называется, но я придумал талантливый психолог, и он заключается в том, что когда существует какая-то проблема, выбираешь три слова ее характеризующих и повторяешь их, добавляя после них слово «сброс». Ну, допустим, люди, потерявшие работу, могут говорить там «работа», там директор, на которого он злой, допустим, директор, увольнение. И вот эти три слова повторять: директор, увольнение, сброс, директор, увольнение, сброс. Он повторяется вот так вот подряд до того момента, пока не начнется отзевывание. Как человек захотел зевать по этому поводу, значит, достаточно. И вот так вот несколько раз в день. И, возможно, через день, через два эта проблема уйдет из вашей головы. Вот. А вторая часть вопроса какая была, я уже забыл, что там было. А вторая про препарат. Зелье чудотворное, стимули-Д. Да, стимулин-Д – прекрасное, замечательное средство. Я его использую в своей практике. Покупаю у Ивана Ильминского. Вот он самостоятельно их там ловит, этих жучков, приготавливает. В общем, чудесный мужчина. Кому нужно будет, обращайтесь, дам его контакты. Вот, делает прекрасный стимулин. Я ни разу не пробовал. Все обещаешь, обещаешь. А я так и не попробовал. Ну, попадешь ты в мои руки, ты все испробуешь. Ласковые и нежные, да. С клизмами в носу походишь. Я тебя понял. Благодарю. Идем дальше. Все, забыли вопрос. Идем дальше. Мария Федоровна. Наш мозг работает на 3-10% или это выдумки? Как сохранить ясный ум и здравомыслие до глубокой старости? Ну, благодарю за вопрос. Ясный ум и... Ясные мысли до глубокой старости можно сохранить тем способом, когда у вас будет нормальное, вернее, полноценное кровоснабжение головного мозга, и ваша кровь будет здорова. Тогда у вас будет ясно мысли до самой глубокой старости. То есть кровоснабжение головы, то есть там шея, чтобы у вас была мягкая, чтобы не было там никаких вот, не знаю, болезненных ощущений. Шею разминаете и следите за качеством крови, то есть как минимум за pH крови. И тогда... Будете, в принципе, до глубокой старости иметь хороший головной мозг. Наверное, так. Если вкратце. А еще надо не обязательно помнить, что мозг, как и любой орган тела, можно тренировать. Как и мышцы, как и все остальное. Поэтому не забывайте постоянно мозгу давать тренировку и нагрузку. И не просто сериалами телевизионными, и не просто кроссвордами с конвордами, как это делают очень часто пожилые люди. Сядут и целый день сериалы смотрят. А в общении, в разговоре со своими близкими, но не по телефону, а вот так вот напрямую, в общении с природой живой, с растениями, с животными. То есть необходимо это все вот каким-то образом балансировать. Чтение книг. Обязательно слежение за тем, что происходит. Когда вы будете разносторонне заниматься всеми этими вопросами, то тогда вам просто стареть не придется. Тогда ваше сознание будет постоянно в тонусе, мозг будет постоянно хорошо работать, как и любой орган вашего тела. И не то, что там до глубокой старости, а до ухода в иной мир. Вопрос от Солнца. Захар, здравствуй. На этом можно было вопрос и закончить. Но продолжу. А что, раньше люди летали? Благодарю. Вот как ты думаешь, мы ответим на вопрос «Захар, здравствуй» и на этом закончим? Или все-таки ты разовешь тему про летающих людей? Это когда ты про лопатки говорил. Вопрос родился. Ну, люди, да, я думаю, летали. Но с точки зрения физиологии, там говорят, что вот эти вот лопатки – это как бы рудимент, там раньше крылья были, то есть сами по себе лопатки вроде никакого значения такого у нас не имеют, но для чего-то раньше служили. Подобные штуки есть там на скелетах у птиц, то есть, по идее, люди раньше могли иметь крылья сзади и вот летать. Ну, я думаю, вполне люди могли летать. Я думаю, что люди могут летать и сейчас, но не все. Какое-то очень ограниченное количество. Я думаю, они летают просто. Нам это неизвестно. Вот. Я думаю, что люди летают на самом деле до сих пор. Но кто-то во сне, кто-то наяву, в зависимости от уровня расширения сознания. Поэтому. И потом, что считать полетом, да, что считать реальностью? Ведь все, что нас окружает, вернее, все, что окружает каждого человека, это лишь его представление о окружающем мире. Да? Он сам себя закладывает, человеку навязывает, вот у нас есть определенные параметры. Там физические законы, там социальные нормы, там еще что-то. И он их принимает, и все. Со временем его мозг вносится в эти рамки. Если человек, допустим, не будет знать, что летать нельзя, может быть, он и будет летать, пока ему не скажут, что летать нельзя. Угу. Как в анекдоте. Товарищ старшина, крокодилы летают? Да кто тебе такую дурь сказал? Товарищ лейтенант. Ну да, так, низенько, да. А полковник говорит, что высоко нормально летают. Только это сначала низенько, а потом как взовьются. Так что да, летают, конечно, солнце летают. Наталья Панькова. Нет, ну на самом деле, я не хочу развивать эту тему, но вдруг летает какой-то ограниченный контингент людей. И может быть даже где-то в ближайшей там нашей галактике. Ну ладно. Наталья Панькова. Захар, что вы можете сказать о новых глазных каплях Visox? Благодарю за вопрос, Наталья, но я ничего не могу сказать, я не знаком с ними. Не серии. Я хочу вам сказать, что я вам ничего сказать не хочу. Анубис Чернобогов. Реплика. Какой смысл в понимании глубинных, в кавычках, связей органов? Не лучше ли совершить их полное исцеление? А для чего? Для такого исцеления нужно всего-навсего открыться энергии нашего великого рода, рода Ом Всебога. Ну, конечно, надо, но не все это могут. Не все это могут, к сожалению, таким образом открываться могут тоже ограниченное количество людей. Вот. А передача наша направлена, как я себе, по крайней мере, ее смысл в основном для тех, кто пока так не может, потому что те, кто так может, им и наша передача-то особенно не нужна. Они вот там раз и ком Всебогу, и там за все, что надо, с ним поговорили и спросили. И о здоровье у них даже помыслов не возникает. Так вот, наша передача для тех, кому еще пока наша помощь нужна. Вот, поэтому мы потихонечку им как раз-таки вот и показываем, и рассказываем, как можно еще другими способами наладить свое здоровье. Конечно, вот можно энергетически себя лечить, можно энергетически лечить других. Но если человек пока этого не может, ему нужен какой-то другой путь. Вот мы и показываем этот другой путь. А у нас была передача, где мы рассказывали о том, как можно энергетически там что-то делать. И тоже в этом есть смысл. Вот, я, конечно, очень рад, что вы можете там к Ом Всебогу отправиться, но я, допустим, такого товарища не знаю, Ом Всебог. У меня какие-то как-то другие имена богов, ну, как бы, моих близких, моих, скажем так, родичей. Вот, ну, не знаю, может, у вас там есть там что. Ну, Ом Всебог, это имеется в виду тот самый Всебог, который называют в разных направлениях по-разному. Кто-то просто его Всебога называет, кто-то Рамха называет, кто-то его Абсолютом называет и так далее. Так что здесь вариантов много, главное, чтобы помогало. Ну, людей раззадорил анекдот, конечно, про летающих этих самых крокодилов и лопатки у человека. Как косяк забиваю, так и летаю. Вот даже до этого дошло. Ну ладно, идем дальше. Не забивайте косяк, не надо. Употребляйте коноплю по назначению, не сжигайте ее. Она все-таки более полезна, нежели чем вы можете себе представить. Солнечный тенек, вопрос в эфир. психиатрического профиля болезни, из-за чего случается и как побороть? Благодарю за вопрос. Значит, я что могу сказать? Ну, можно ответить просто вот на уровне физиологии, да, что очень часто в психиатрических диагнозах пишут так: органическое поражение центральной нервной системы или органическое поражение там головного мозга. Это что имеется в виду? Это значит, что какая-то дрянь, там бактерия, вирус пробрались в головной мозг, либо их токсины, то есть их производные, пробрались в головной мозг и изменили его работу, вследствие чего функционирование нервной деятельности у человека вышло из-под контроля. Потом нужно понимать, что психиатрические болезни, которые вот применяются в медицинской практике, некоторые из них это и не болезни вовсе, а просто иное состояние восприятия мира. Человек просто живет чуть иначе, воспринимает иначе, он выходит за пределы нормы, и вот его пытаются вернуть в эти пределы. Это одно. А потом еще можно сказать о чем? О том, что любое психиатрическое заболевание, оно сопряжено с воздействием, с вредным воздействием внешней энергоинформационной структуры. Вот, допустим, к примеру, в истории Соединенных Штатов есть всего лишь один случай, официально ими признанный, как случай одержимости, так называемой одержимостью дьявола. Не буду углубляться в сам случай, но смысл в том, что у этой женщины, одержимой якобы, у нее в крови был обнаружен неизвестный вирус и большое количество электролитов. То есть отсюда можно судить, что люди, которые являются одержимы какой-то вредной энергоинформационной сущностью, то на физическом плане эта одержимость может проявляться в виде вируса. Вот как, ну, потому что во многих мерностях мы существуем, да, и вот в том плане и с физической мерностью, и там эта одержимость может проявляться в виде вируса. И потом в психиатрических диагнозах там пишут так: органическое поражение головного мозга. А на самом деле я считаю, что это какая-то дисфункция энергоинформационной структуры человека, происшедшая по той или иной причине. То есть там либо со стороны это как-то произошло, либо сам человек допустил разрушение там какими-то своими мыслями там или психоэмоциональным состоянием. Вот. Но если на физическом, как бы подытожив, резюмируя ответ, если на физическом уровне, то это вирусы, грибки простейшие являются. Если брать более глубокий, допустим, там духовный уровень, то это уже вредное энергоинформационное влияние. Вот я могу так ответить на этот вопрос. Да, ты еще не затронул вопрос, который не касаем вообще физического тела, а касаем миров иных, например, там пекельных миров и прочего-прочего, когда есть определенные сущности, лярвы и много чего другого, то, что иногда подселяется и прибирает. Я же о них и сказал, ну просто я так говорил, вредная энергоинформация. Ну да, да, да. Я лярвы имел в виду. А тут нет, ну лярвочка это ладно, это еще такая ерундовенька, ну прицепилась и отцепилась. А вот когда уже сущность там занимает внутри человека что-либо и управляет им, это, конечно, жестоко. Вот не доводитесь до такого, мыслите чисто, чисто, и не пользуйтесь всякой дурнотой, наркотой и не сквернословьте. Учите себя мыслить правильно, чисто, ибо только к грязи грязь прилипает. Какой-нибудь неупокоенная сущность какая-нибудь, она как раз грязи и прилипает, ибо не имеет чистого ничего. И нужно к чему-то прицепиться, к физическому телу, которое в себя его допускает. Ну ладно, это... Да. Можно еще, если время терпит, могу еще дополнить этот ответ вот по поводу физиологии вот этого процесса. Там бывает, когда пациенты с какими-то подобными психиатрическими, психическими расстройствами, то при использовании, к примеру, внутривенного введения перекиси водорода болезнь отступает. У них пропадают голоса, у них пропадают там какие-то галлюцинации, они начинают себя более осознавать, они начинают социализироваться, у них восстанавливается круг общения, некоторые из них возобновляют работу, начинают работать на прежнем месте. То есть вот при помощи, допустим, перекиси водорода, но это вообще так вот уже прямолинейно, грубо очень, можно лечить в том числе и психиатрические заболевания. А что касается энергоинформационного воздействия, то тоже случай своей практики. Я периодически практикую какие-то энергетические методы. Там, вот, и с тем, я, конечно, по предварительной договоренности там, человеку сообщаю, и была пациентка, у нее были там определенные проблемы. И я делал какие-то техники, представлял ее там в каких-то образах, что-то там послал, но неважно. Буквально на следующий день она мне сообщила о том, что ее проблема ушла. То есть бывает и так. То есть у всех по-разному, кому какое воздействие ближе. Ну, в общем, да. Кстати, когда мы говорим про простейших каких-то, которые поселяются в большом количестве в теле, вот надо понимать, что это все-таки биороботы, микророботы, которые могут взаимодействовать как и с теми, кто находится в физическом теле, и теми, кто не находится в физическом теле. Это может выглядеть, конечно, странно и местами даже страшно, но вот часто через такие структуры, микробиороботы, вот эти сущности пытаются и как-то воздействовать и на человека. Так что чем меньше в вас находится всякой дряни, тем больше вероятность, что каких-то подселений и шизофрении и прочих параноидальных таких явлений с вами происходить не будет. Потому что микросущества очень часто начинают управлять тем, кто больше их. Потому что микросуществ огромное количество, они между собой связаны и умеют надавить на то, внутри человека, человеческого тела, чтобы человек начал подчиняться чему-либо. Но это отдельный, опять же, разговор. Не хотелось бы сейчас нам как-то в шизотерику, эзотерику уходить. Так, ну что, идем дальше. Да, Виктор Куприянов, вопрос эфир. Арират, здравия. Как наладить кровоснабжение в организме, а то даже в теплую погоду ладони холодные? Нужно обратить внимание на сердце или сосуды. Благодарю. Ну, скорее всего, необходимо обратить на работу, вообще внимание на работу всей сердечно-сосудистой системы. То, что ладони холодные даже в теплую погоду, это говорит о том, что, вероятно, нарушена работа вот именно этих вот подключичных артерий, то есть тех, которые несут кровь в верхней конечности. Там есть такая достаточно интересная техника. Человек ложится на спину, и вот ему в ямку между плечом и грудной клеткой очень сильно надавливают. Там примерно в этом месте проходит как раз артерия, которая кровоснабжает руку. Надавливает и держит. И потом отпускает, и человек ощущает волну притока теплой крови в руку. То есть, вот, может быть, это действие еще связано с состоянием вегетативной нервной системы. То есть капиллярные сосуды сужены, капиллярная кровь по ним плохо проходит, потому что подавляющее большинство тканей у нас кровоснабжается именно капиллярно. Там к тканям идет, допустим, там артерия, потом артериолы, и потом артериальные капилляры, которые разносят кровь. Так вот, возможно, капилляры сужены. А это уже имеет отношение к вегетативной нервной системе. Может быть, психоэмоциональная перегрузка. Поэтому здесь необходимо обратить внимание еще и на состояние вегетативной нервной системы, то есть позвоночником поработать, там, может, банки поставить, массаж какой-то позвоночника сделать. Обратить внимание на качество крови. Если кровь густая, то, соответственно, по маленьким капиллярам она не пройдет. Нужно как-то кровь делать так, чтобы была более жидкой, хотя бы больше воды пить. Вот. Потом, возможно, необходимо больше двигаться. Потом, если речь идет о верхних конечностях, то, возможно, целесообразно обратить внимание на область седьмого шейного позвонка, а также на трапециевидные мышцы. Потому что иногда, разминая трапециевидные мышцы вглубь, не вбок, как бы, а вглубь туда, можно найти нерв, который нервирует как раз руки. И вот если этот нерв защемлен, допустим, где-то в области трапециевидной мышцы, то, конечно, иннервация руки будет хуже, кровоснабжение будет хуже. То есть имеет смысл еще вот так вот глубинно размять трапециевидные мышцы с нажатием вниз туда, к внутренностям, как бы. Вот, там нащупать этот, найти этот нерв, он трапециевидную мышцу где-то находится примерно возле основания шеи. Вот туда нажать, вы можете нащупать нерв, который будет отдавать в руку. И вот это место размять до тех пор, пока эта отдача в руку не прекратится. То есть нерв выйдет из защемления, и тогда кровоснабжение руки должно стать лучше. Угу. Вот. Еще рекомендую гимнастику, ну, разных гимнастик много, похожую на белояр или саму гимнастику белояр, где именно растяжение происходит, когда вытяжка суставов и вытяжка сухожилий, а не вот втяжка, как это обычно привычно, там сжатие и подтягивание, когда растягивание. Вот это тоже полезно, так что имейте в виду. Здесь, конечно, начались у нас по поводу конопли всякие разговоры. Так вот, друзья, еще раз говорю, курить коноплю – это глупо. Надо понимать, что конопля не для курения, а для того, чтобы человеку служить во многом своем, что в ней есть, в том числе и изготовление каких-то масел, в том числе и изготовление каких-то медицинских настоек, в том числе и растирок, в том числе и каких-то тканей, из которых шьются прекраснейшие рубахи, и не только рубахи, и веревки, в конце концов. Так что сейчас существуют специально выведенные сорта конопли, где вот этой самой составляющей для курения дури очень-очень мало, и они разрешены, так что если у кого есть желание, пожалуйста, интересуйтесь этой темой. Тема достаточно прибыльная, если правильно к ней подойти, и разрешенная, вполне легальная. Ничего здесь запретного сейчас уже нет, если вы будете все делать в соответствии с разрешениями и использовать те семена, которые разрешены. Идем дальше. Александр, вопрос эфир. За усвоение кальция в организме отвечает витамин D. Это витамин требуется организму в достаточно большой дозе. Берется он из солнечного света, рыбьего жира, мяса, рыбы и так далее. В овощах его слишком мало. Как можно восполнить этот витамин вегетарианцам в средних и северных широтах, где мало солнца? Благодарю. Ну как, никак, наверное. Если солнца мало... Вот, вегетарианская пища особо не растет, наверное, никак особо и не восполнить его. Вот. Хотя мы, конечно, хотели завтра на эту тему ролик записать, но, наверное, все-таки запишем. Вот. А сегодня, ну, скажу, наверное, если так, все так, как вы описали, то, наверное, ну, никак. Поэтому, наверное, в северных широтах они вот и переходили постепенно. Вот те люди, которые в северных широтах живут, там вот коренные народы, там вегетарианцев нет вообще. Вот, и судите из этого. Ну да, вегетарианец у них означает плохой охотник. Я же по себе скажу, что живу в средней полосе и много лет уже вегетарианец, и как-то так вот не страдаю от того, что витамина D не получаю. Витамин D можно получать из разных растений, поэтому вы просто темой знакомьтесь хорошенько. Тогда, наверное, слово «никак» для вас станет «ух ты». Ну ладно, идем дальше. Наталья Панько, вопрос в эфир. О чем может говорить сухость локтей? Сухость локтей может говорить о дисфункции поджелудочной железы. Соответственно, если это правый локоть, это головка тела. Если это левый локоть, то это тело, хвостовая часть. А что делать с этим? Разминать? Вбить пупок? А, разминать, да. Править поджелудочную железу, то есть массировать эпигастральную область, верхнюю часть живота, массировать, плюс поджелудочная железа очень болезненно относится к качеству крови, то есть нужно, чтобы у вас кровь обязательно была жидкая. Вот, плюс нужно обратить внимание, не было ли спазма 12-перстной кишки вследствие стресса, то есть бывает так, что вы сильно нервничаете в последнее время, 12-перстная кишка сжимается и нарушается отток из поджелудочной железы панкреатического сока, и он остается внутри нее, а отток нарушается, то, что кишка 12-перстная спазмируется, и проходик, клапан, через который все это оттекает, он остается зажатым. Желудочно-панкреатическому соку некуда выходить, и он остается внутри железы. Поскольку он достаточно активный, то он потихоньку начинает переваривать саму железу. Там возникают воспалительные процессы, и локти нам об этом сигнализируют. Угу. Идем дальше. Солнечный тенек. При подъеме ноги из положения лежа болит правая ноги, верхняя часть, над коленом. Трудно делать упражнения. Как наладить? Ну, посмотрите, как у вас там с положением костей таза. Если кости таза неровные, то нужно их откорректировать. Вот как откорректируете, потом снова поднимите ногу. Если ненормально, то, возможно, нужно ягодицы еще там расслабить. Может, в области ягодиц там что-то пережато. Может быть, просто вы потянули конкретно эту мышцу, поэтому там болит. Может быть, целесообразно там размять, поставить банки на эту мышцу. Вот. Тебя обозвали умным типом. Радуйся, ты умный. Да, респект и уважуха тебе. Катерина Полонская. У меня сломан копчик. Сегодня первый раз услышала, что его можно править. С лестницы 8 лет упала. Ну, неужели его можно исправить? Не, ну вот сломанный, и вряд ли уже сломанный, если он там еще неправильно сросся, то я не уверен, что его можно править. А тот копчик, который не ломался, просто загнулся, его можно. Угу. Далее, Татьяна Дмитриева, вопрос. У меня такая проблема в правой половине тела позвонка TH10, есть участок остеосклероза 0,6-0,5-0,8 см. Как симптоматически может проявляться данный недуг и какое возможно лечение? Так, сейчас, секунду. Какой там позвонок, сказали, 10-й какой-то, да? 10-й, TH10. Вот. 10. Но он отвечает за иннервацию почек. Вот. Почки и болезни почек, усталость и слабость. Вот так может проявляться. А что с этим делать? Что с этим делать? Ну, еще может быть расстройство пищеварения, нарушение дыхания. Вот, ну, нужно какой-то, может быть, травки попить, почечный сбор. Вот, потом на сам позвоночник массаж сделать, банки прямо на позвоночник поставить. Вот этот 10-й позвонок его хорошенько обработать. Пчелами там обставить, можно там пиявки на этот позвонок поставить. Вот, откорректировать нужно, посмотреть, сам позвоночник ровно стоит, откорректировать положение позвоночника, опять же, откорректировать основу позвоночника, то есть положение тазовых костей. Вот, ну вот так, наверное. Но в любом случае, для того, чтобы вызвать улучшение состояния костной ткани позвонка, нужно улучшить микроциркуляцию жидкости в области самого позвонка. Улучшение микроциркуляции жидкости хорошо поддается при использовании вакуумной терапии, то есть при использовании банок, потому что банки создают тканевую гимнастику своеобразную и улучшают микроциркуляцию ткани. Поэтому обставляйте этот позвонок банками. Для того, чтобы улучшить еще дополнительно проницаемость ткани, можно поставить пчелу, потому что пчелиный яд усиливает проницаемость клеточных мембран. Поэтому вот все те полезные вещества, которые содержатся в венозной крови, которая будет выходить в виде синяка, они будут лучше распространяться, если вы после банки тут же поставите пчелу. Вот, для того, чтобы после этого синяка, после пчелы, к примеру, там через день, через два, когда синяк начнет уже так вот зеленеть, желтеть, для того, чтобы улучшить движение венозной крови по капиллярам, можно поставить пиявку. Пиявка организует кровоизвлечение, и венозная кровь там начнет двигаться получше. Вот можно таким образом поступить. Ну что же, все вопросы мы озвучили. И теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Давай-ка в заключение жирную такую черту подведем и скажем всего самого доброго. Как там говорили, спокойной ночи, малыши, Степашка с этим, как его там, с Фили, да? Вот, что-то доброе скажем нашим радиослушателям и зрителям. Ну, давайте. Начнем, тогда я начну, как это, знаешь, как же его, кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Хорошее пожелание, начиная с этого. Да, ребята, давайте жить дружно, но черту жирную подвести может быть в том, что важно, конечно, понимать, кто мы есть на самом деле, и понимать, что у нас есть тело, и что это тело нужно очень беречь и заботиться, потому что без этого тела мы не сможем жить в нашей среде, то есть на нашей планете. Поэтому берегите тело, изучайте его, понимайте, как оно работает, лечите его, оздоравливайте и берегите. Берегите его, и очень важный фактор, который поможет вам сберечь тело, это если вы побережете свои нервы. И вот это вот, ребята, давайте жить дружно, оно сюда непосредственно и относится. Поэтому такая жирная черта будет: берегите свои нервы. Вот, берегите нервную систему, и все будет у вас хорошо. Ну да, все проблемы от нервов, говорили раньше, да? Ну хорошо. Сегодня у нас, напоминаю, 2 октября 2017 года, вторник по одному из современных календарей. Вы слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Захар Белинский, Ари Рад и Алексей Орлов. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу, посвященную теме «Анатомия человеческого тела и его физиологические особенности». В очередной раз благодарю тебе, Арира, за то, что ты принял участие в сегодняшнем нашем эфире и такой развернутый доклад тут как нам выдал, как ответил на все вопросы и реплики, что мне же стало весело и хорошо на душе без всякого там кота Леопольда. А также благодарю всем нашим радиослушателям и зрителям, кто участвовал в сегодняшнем нашем разговоре и сегодняшней нашей передаче, потому что ваши замечательные вопросы и реплики были очень к месту. Так держать, друзья мои. Вместе мы сила. А это означает, что у нас есть будущее. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.